За чертой девяти небес, глава первая. Если есть жизнь после смерти, то мы спляшем под небесами. Девять небес. Среди моря облаков, платформа ветра и грома, единственный клочок неба. Здесь располагался континент девяти небес. Три высших уровня небес, чрезвычайно опасная зона, платформа ветра и грома. Находясь на ней, можно было коснуться ветров и грома, а единственный выход — единый клочок неба. Однако сейчас на громовой платформе царил лишь зловонный ветер и туман. «Чуян, отдай меч девяти бедствий, мы пощадим тебя!» «Чуян, ты уже на грани смерти, просто отдай меч, мы же можем сделать из тебя мумию!» «Чуян, такой величественный предмет, как меч девяти бедствий, который считается самым лучшим под небесами, в твоих руках теряет свою ценность. Сколько лет прошло, а ты никак за это время не продвинулся. Божественное оружие стало бесполезным из-за тебя, отдай его!» Крики доносились со всех сторон. В центре платформы ветра и грома был слегка выступающий большой камень. На этом камне стоял Чуян в черной рубашке. Все его тело было залито кровью, его волосы свободно трепались на ветру. Однако выражение его лица было равнодушным, а глаза холодными и безжизненными, как куски льда. Он стоял прямо как копье. Подобно мечу, в его руке он был полон твердой решимости, несмотря на то, что он уже был смертельно ранен. Под его ногами в радиусе нескольких сотен джани лежали бесчисленные конечности и части тел, залитые кровью. Он посмотрел на окружившую его группу мастеров, которые лишь кричали, но не нападали. На лице Чуяна появилась легкая циничная улыбка, которой он демонстрировал свое высокомерие и пренебрежение. Стоя лицом к лицу с целым морем мастеров, даже несмотря на то, что он был полностью окружен, он не терял своей самоуверенности. Все эти люди прекрасно понимали ситуацию. Они знали, что Чуян держался из последних сил, но не решались нападать. Если кто-то атакует его, то эта атака станет последней для обеих сторон. Все эти люди прекрасно понимали ситуацию. Они знали, что Чуян держался из последних сил, но не решались нападать. Если кто-то атакует его, то эта атака станет последней для обоих сторон, поэтому никто не хотел становиться козлом отпущения. Все надеялись, что вызовется какой-нибудь камикадзе, но таких смельчаков здесь не было. Из-за этого все мастера негласно остановили наступление и застыли на местах. Такой тип людей, даже если у них высокий уровень военного мастерства, даже если они смогут усовершенствоваться в будущем, даже если они способны убить меня, они все равно недостойны того, чтобы зваться моими врагами. Все так же цинично улыбаясь, Чуян медленно присел. Его лицо было по-прежнему равнодушным, он продолжал хранить молчание. Однако мысли его были полны сомнений. Как они узнали, что меч девяти бедствий сейчас у него? В общей сложности он потратил 3 года на то, чтобы удостовериться, что на платформе ветра и грома на 3 высших небесах был фрагмент, принадлежавший мечу девяти бедствий. Преодолев неисчислимые бедствия, он наконец-то урвал шанс и рискнул всем, чтобы попасть на 3 высших неба. Но почему он попал в засаду сразу же по прибытии? Он провел на высших небесах всего 3 дня. Более того, он попал в засаду как раз в тот момент, когда нашел платформу ветра и грома. Чуян всегда славился тем, что никто не мог проследить его передвижение. Так как же они узнали о его планах? Он неоднократно пытался прорваться вперед, но каждый раз его блокировали и откидывали назад. Во всех направлениях, куда бы он ни направился, его ожидали тупики. Исходя из здравых соображений, это было невозможно. Кто же этот человек, который понимал его привычки до такой степени? Кто был его тайным врагом? Этот вопрос уже давно не давал Чуяну покоя. Лезвие меча девяти бедствий сверкнуло и отразило солнечные лучи в небе над головой, нарисовав в воздухе радугу. Все, кто это увидел, сразу ощутили жгучее желание завладеть этим божественным оружием. Высшее древнее божественное оружие. Божественное оружие, занявшее 1-е место на континенте девяти небес. Кто бы ни завладел этим мечом, тот станет непобедимым. Но согласно легендам, сила меча девяти бедствий этим не ограничивалась. Единственный меч девяти бедствий мог уничтожить мир. Он мог воцариться на 1000 лет, перейдя за грань девяти небес. Об этом говорилось в единственной балладе, посвященной мечу, которая передавалась по всему миру. Никто больше не знал ее происхождения. Меч девяти бедствий долгое время считался легендой. Никто не ожидал, что однажды он на самом деле предстанет перед их глазами. У Чуяна также были сомнения. Меч девяти бедствий. Правильно, он заполучил меч девяти бедствий. Кроме того, шаг за шагом он нашел 5 фрагментов меча. Но к его разочарованию он также обнаружил, что сила меча девяти бедствий была не такой великой, как он представлял. Кроме того, он не мог установить с мечом никакой связи. Он окропил его свежей кровью, пытался расположить его к себе своей искренностью, но ничего не подействовало. Почему? Почему? Почему? Он уничтожил свои эмоции и полностью посвятил себя мечу. Затем после пути меча он погрузился в путь боевых искусств, после чего перешел к пути небес. Расплатой за это была жизнь полной одиночества, которое он заполнял убийствами. Таков был его образ жизни. К сожалению, в конечном счете ему так и не удалось овладеть мечом девяти бедствий, и поэтому он не смог овладеть искусством девяти небес. Может, он сделал неправильный выбор? Может, выбранный им путь был ошибкой? Или, может, отсутствие эмоций было все еще недостаточно, чтобы удовлетворить меч девяти бедствий? Бесчувственный мечник, бесстрастный мечник. Если у мечника нет никаких эмоций, то как его можно назвать мечником? Путь меча, путь боевых искусств, путь небес. В конце концов, всему этому недоставало эмоций и душевного волнения. Однако почему сейчас, находясь на волоске от смерти, он чувствовал нерешительность? Меч девяти бедствий, в чем же заключается твой секрет? Глядя на алчные взгляды, направленные на меч девяти бедствий, Чу Ян незаметно горько рассмеялся. Все вы думаете, что этот меч принесет вам невиданную мощь, но знаете ли вы, как много я пожертвовал ради него? У меня ничего не осталось. В его мыслях промелькнула изящная красная фигура, которая начала принимать четкие очертания. Постепенно длинные красные рукава взмыли вверх и качнулись в сторону. Откуда-то издалека послышалась быстрая музыка, и гибкая, изящная фигура принялась танцевать посреди в призрачном антураже. Глаза Чу Яна потеряли фокус. Он смотрел на фигуру будто за стеклом. Его переполняло чувство сожаления. Заструилась свежая кровь, и Чу Ян ясно ощутил, как жизнь быстро ускользает от него. Всю свою жизнь он посвятил пути боевых искусств. Когда он вступал в отношения, то тут же их разрывал, а после того, как он избавился от своих чувств, он стал полностью бесстрастным. В этот самый момент на грани между жизнью и смертью единственное, о чем он по-настоящему сожалел, так это то, что, будучи живым, он не успел достичь вершины в области боевых искусств. Но он точно не ожидал, что в такой час в его сознании предстанет фигура, которую он уже давно позабыл. Ах, эта прекрасная фигура в роскошном струящемся красном одеянии, которая обернулась, чтобы взглянуть на него. Изгиб этого тела. Постепенно, незаметно и живо его разум начал танцевать и петь. Каждый раз, когда фигура оборачивалась, чтобы взглянуть на него, этот пылкий взгляд казался ему глубоким, как сам океан. Мо Цин Ву, женщина, которая заставила Чу Яна вступить в отношения и которая сама же их разорвала. «Так что на самом деле это не я их разорвал», — пробормотал Чу Ян себе под нос. Его губы растянулись в тонкой самоуничижительной улыбке. Его разум незаметно заполнило чувство раскаяния. Оно поглотило его душу словно дым. В тот самый момент он уже не мог контролировать свой разум, да и не хотел. «Цин Ву, если я попаду в преисподнюю, смогу ли я с тобой встретиться? Цин Ву, когда мне пришлось оставить тебя ради практики, знаешь ли ты, как я об этом сожалел?» Чу Ян был полон горького чувства потери. «Атакуем все вместе! Нашинкуем его! А кому достанется меч, решим позже!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Если мы дадим ему время на восстановление, то страдать придется нам!» Из толпы послышались одобрительные возгласы, а затем мастера сразу же подняли свои мечи и сабли, и как один двинулись на Чу Яна. Чу Ян сидел в трансе, не шевелясь, его взгляд был направлен куда-то вдаль. Измазанные в крови пряди волос начали развиваться перед его лбом. Танец в его сознании становился интенсивнее, перед его глазами замелькали красные размытые тени. Одновременно из гущи теней донесся печальный, трепетный голос. «Целая жизнь — это не короткий танец. Танец — это жизнь, полная горечи. В этой жизни я буду танцевать для тебя, какой бы горькой она ни была». Это был залог ее любви. Маленькое стихотворение, которое сочинила Мо Цин Ву. Когда он услышал этот стих, перед его глазами предстало ее заплаканное лицо и меланхоличный, обиженный взгляд. Она прекрасно знала, что он использовал ее эмоции ради практики своих боевых навыков. Но так же, как бабочка летит на свет, она сама бросилась в его объятия и позволила ему себя спалить. Ах, эта девушка с чистым сердцем и душой. Когда Чу Ян с тоской вспомнил о ней, его сердце невольно наполнилось горечью. В самый последний миг своей жизни он осознал драгоценность истинных чувств, но он не мог повернуть время вспять. Он все еще помнил тот последний раз, когда он отверг Мо Цин Ву. Когда она шла домой, рассеянная, с раненым сердцем и сокрушенным духом, на нее напали, и молодая женщина несравненной красоты, наконец, упокоилась. Когда он услышал новости и сразу же бросился к ней, было уже слишком поздно. Хотя позже он убил всю семью тех людей, что ранили Мо Цин Ву, не пощадив даже домашний скот, прекрасную девушку нельзя было вернуть к жизни. На последнем вздохе, лежа в его объятиях, она сказала: «Чу Ян, если есть жизнь после смерти, если я встречу тебя снова, я надеюсь, что ты внимательнее присмотришься ко мне. Я лучше меча. Я счастлив умереть в твоих руках». Таковы были последние слова Мо Цин Ву. Цинву, ты не была счастлива. Ты много о чем сожалела. Иначе почему в твоих глазах стояли слезы? С лица очаровательной девушки, вдохнувшей жизнь в последний раз, скатились две слезы. На смертном ложе она заставила себя улыбнуться, чтобы ему не было больно. В тот момент две кристальные капли вдребезги разбили его сердце. С тех пор оно пылилось в дальнем углу. Легко покачиваясь, словно сон, демоны танцевали в море крови и на вершинах из костей. Мужчина не ставит под сомнение меч в своих руках. Вместе навсегда, будь то жизнь или смерть, до грани небес. Этот стих написал Сиюл Лайхан, одаренный ученый, который позже был назван первым под небесами. Он посвятил его чувствам Мо Цинву к Чуяну. «Цинву, хотя ты уже обитаешь на высшем уровне небес, я все еще нахожусь в мире смертных, но вскоре я буду рядом с тобой, и мы будем вместе навсегда в жизни и в смерти, через многие поколения». Чуян окончательно погрузился в свои фантазии, и на его всегда холодных и туго сжатых губах медленно появилась мягкая трагическая улыбка. Волосы, испачканные кровью, развевались на ветру. «Цинву, дождись меня!» «Цинву, если жизнь после смерти существует, то любой практике пути меча, любому званию мастера вместо любой мести, я предпочел бы быть с тобой. В этом мире нет ничего более удивительного, чем твоя счастливая улыбка». Изящные танец и песни в его сознании начали отдаляться, и голос Мо Цинву уже казался простой фантазией. «В этой жизни я буду танцевать для тебя сквозь многие годы. Даже если мое сердце изогнется 1000 раз, я не остановлюсь. Даже если я умру 10 000 раз, я не буду сожалеть, не буду сожалеть». Вшух! Золотой клинок рассек воздух и направился прямо на Чуяна. Будучи в трансе, он остановил удар собственным мечом. Он все еще прислушивался голосу Мо Цинву где-то на задворках сознания. Жизнь близилась к концу. «Ах, Мо Цинву, перед смертью позволь услышать твой голос еще раз». «Без сожаления. Цинву, ты была несчастлива, но ни о чем не сожалела. Сейчас я тоже несчастен, прости меня». Количество сабель и мечей росло такими же темпами, как и количество трупов. Свежая кровь стекала тонкими ручьями, и постепенно он начинал ощущать боль в разных частях тела. Наконец, песни и танцы полностью покинули его фантазии. Чуян яростно воскликнул. Он резко вскочил на ноги, его длинные черные волосы взмыли вверх. Его обруч для волос треснул. Он впал в настоящую ярость. «Даже в последнюю минуту моей жизни вы нарушили момент нашего воссоединения. Вы все заслуживаете смерти!» Внезапно меч пронзил грудь Чуяна. Его охватила резкая боль. Он опустил голову и посмотрел на рану. Нефритовая подвеска, свисавшая с его шеи, покрылась трещинами у него на глазах. В центре медальона был выгравирован всего один символ – Ву. Чуян поднял руку, чтобы прикоснуться к нему, но тот раскрошился на его ладони. Это был единственный подарок на память о Мо Цинву. «Умрите!» — Чуян вдруг поднял голову. Его глаза излучали жажду крови. Неистово крича, он взмахнул мечом 9 бедствий, который тут же загорелся 10 000 ярких лучей. Казалось, будто все 9 небес объединились, чтобы вложить свою мощь в эту световую атаку. Раздался лязг металла. Этот звук пронесся над толпой, после чего лезвия всех мечей, окружавших его, распались надвое. Все поспешно отступили назад и испуганно посмотрели на аккуратно отсеченные лезвия под ногами Чуяна. По их спинам прокатился холодный пот. Они никогда бы не подумали, что мощь одной атаки меча 9 бедствий будет на самом деле такой ужасающей. Они думали, что Чуян уже был близок к смерти, поверили, что настал момент показать свою смелость. Каждый из них тайно планировал заполучить меч в свои руки после смерти Чуяна. Гадали, как им его обуздать. Пока каждый из них размышлял о своих планах на меч, Чуян в это время замахнулся, и мощь его оказалась неподражаемой. Это превзошло все их ожидания. Тело Чуяна было залито кровью, но он орудовал мечом, стоя прямо и гордо. Он окинул стоявшую перед ним группу людей ледяными глазами. На ком бы ни остановился его взгляд, этот человек тотчас же невольно начинал трястись. В этих глазах они видели бесконечную скорбь и отчаяние, бесконечную ярость и бесконечную жажду убийства. Осмотрев всех по кругу, Чуян вдруг спросил тихим голосом: «Вы все хотите меч 9 бедствий?» Не дожидаясь ответа, он холодно и презрительно рассмеялся и сказал: «Хорошо, я дам всем вам взглянуть на него!» Внезапно он резко подпрыгнул. Его тело уже было испещрено смертельными ранами, но он смог подпрыгнуть. Пока он был в воздухе, кровь из его ран танцевала на ветру, кружась в маленьком вихре, но он не обращал на это внимания. Он воскликнул с каменным выражением лица: «Меч 9 бедствий! Пусть несколько лучей леденящего света осветят 10 000 джаней!» Меч девяти бедствий колыхнулся. Единственный луч света, словно стрела из белого шелка, превратился в дугу и выстрелил. Вслед за стрелой вперед понеслись 10 миллионов ярких лучей. Эти лучи несли за собой опустошение. Меч девяти бедствий, техника меча девяти небес, первый меч! Девять небес — название этого континента. За всю историю существования техник меча никто не осмелился использовать эти два слова в их названиях. Однако техника меча меча девяти бедствий по-другому называлась просто девятью небесами. Хотя Чуян не смог точно определить настоящую силу техники меча девяти бедствий, он досконально выучил несколько других выдающихся техник. Их мощь оказалась не такой великой, как он представлял, но они все равно превосходили все остальные известные техники меча на Земле. Окружающие его несколько десятков мастеров инстинктивно понимали, что эта техника меча не была обычной, поэтому, чтобы противостоять этой атаке, они собрали в кулак все силы. Все мастера вздрогнули, казалось, что они не могли больше крепко держать свое оружие. «Меч девяти бедствий, почему бы нам не убить всех?» Первый удар был незаконченным, но второй удар обрушился с сокрушительной силой. Бушующие лучи света напоминали нарастающие волны на поверхности моря. Безграничная жажда убийства распространилась по всему небу и покрыла землю. Раздались жалобные крики. 10 мастеров старались изо всех сил противостоять, но в конце концов их захлестнуло кровью, и они неловко отступили. У всех сложилось ложное представление, что Чуян был смертельно ранен и находился на грани своих возможностей. Но они не знали, что невольно прервали его цепочку воспоминаний о Мо Цинву, не дали насладиться ее танцем и песней. Этим они довели Чуяна до бешенства, после чего в его теле открылось второе дыхание. Вот настоящая сила жизни, ярость души! Сейчас он был сильнее, чем когда-либо. Меч девяти бедствий, великолепие — это слияние ветра и облаков! Чуян злобно рассмеялся. В движениях меча девяти бедствий в самом деле прослеживались очертания короны. Невероятное давление распространилось по всему небу и покрыло землю. Куда бы ни направился луч меча, оттуда доносились жалобные крики и фонтаном лилась кровь. Головы мастеров одна за другой слетали с плеч, словно спелые арбузы. «С приходом завоевателя все простолюдины под небесами будут повержены по одному моему желанию. Слушайте меня, я беру то, что хочу, и разрушаю то, что пожелаю». «Меч девяти бедствий, отдели поглощающие эмоции гости в мире смертных! Меч девяти бедствий, вечное благоухание с гор трупов и моря крови!» После трех ударов подряд поверхность земли, до этого залитой алой кровью, снова превратилась в бойню Асуры. На этот раз все, без исключения мастера, которые окружили его и атаковали, были погребены в бассейне крови. Чуян пошатнулся и упал. Он высокомерно, с пренебрежением взглянул на окрестности. В радиусе нескольких десятков джан от него не осталось ни единой живой души. Все бывшие мастера, блистательные и славные, пали перед несравненной мощью меча девяти бедствий. «Вы хотели заполучить этот меч? Но хоть кто-то из вас этого достоин!» Но после такого всплеска Чуян и впрямь приблизил свою кончину. «Цинву, неважно, на небесах или в мире смертных, кто осмелится помешать нашей встрече?» Он встал, задыхаясь и опираясь на меч, и сделал короткую передышку. Его глаза были зажмурены, он был в предвкушении, он ожидал снова услышать те песни и увидеть прекрасный танец из своих фантазий. Но он ничего не видел. Чуян вдруг открыл глаза и зарычал. «Почему? Почему ты не приходишь, Цинву?» Издалека, из трех разных направлений, одновременно ввысь взмыли три луча света, которые приняли форму трех золотых силуэтов в воздухе. Несмотря на ослепительное великолепие, эти фигуры излучали невероятную силу и высокомерие. Призраки золотого света — цари их отведенных им территорий. Эти три золотых силуэта означали одно — сюда прибыли три короля боевых искусств. Зрачки Чуяна сократились, и он горько рассмеялся, безвольно глядя на три золотых силуэта. Его сердце полностью заледенело. Он никогда и подумать не мог, что настоящий убийственный удар его противника произойдет именно сейчас. Он был всего лишь продвинутым мастером боевых искусств. Ему оставалось преодолеть всего один уровень до звания короля. Но сейчас разница в один уровень казалась такой же непреодолимой чертой, как расстояние от земли до небес. Три короля боевых искусств. Ситуация усугубилась. Какое отличное владение мечом, вполне достойное для продвинутого мастера отравленного меча. Однако три высших неба не место для таких, как ты, произнес один из мужчин. Очень жаль, что я не могу сразиться с тобой на равных. Такая потеря. После этих слов остальные двое возникли рядом с ним. Все трое были одеты в широкие мантии с большими рукавами, которые развевались на ветру. Они вели себя изысканно и рассудительно, а их лица выражали полнейшее спокойствие. У Чуяна все начинало плыть перед глазами. «Вы трое короли боевых искусств тоже хотите получить меч?» «Нет, мы не думали о том, чтобы отобрать меч, но мы размышляли над тем, чтобы бросить тебя здесь умирать!» Все трое одновременно улыбнулись серьезными лицами. «Но если мы абсолютно случайно найдем меч девяти бедствий, то почему бы не прихватить такую добычу? Вполне достойная находка!» Чуян тут же снисходительно улыбнулся. Он выпрямился, расправил плечи и произнес: «Жаль, что никто из вас по-настоящему не понимает меч девяти бедствий. Вам его не заполучить!» Его взгляд изменился, стал более решительным и естественным. У него совсем не осталось сил для новой битвы, но он мог нанести последний удар и уничтожить их. Уничтожить себя и меч девяти бедствий. Уничтожить своих врагов. Меч слегка вспыхнул. Чуян яростно развернул меч девяти бедствий и вонзил клинок в собственное сердце. Парой бесстрастных глаз он посмотрел на троицу в воздухе и крикнул: «С кровью из моего сердца 10 000 бедствий рухнут! Я единственный мастер этого меча, остальных он отторгнет!» Только с помощью этой единственной техники он мог полностью проявить всю мощь меча. Когда он впервые увидел стихи для этого меча, он понял, что это была единственная доступная ему техника. Но такой тип техники требовал взамен его жизненную силу. Кто бы осмелился выполнить такую технику, ведь впоследствии мастер умирает. Меч девяти бедствий внезапно начал бурно разгораться, и казалось, будто в воздухе возникло целое солнце. Пылкая энергия меча внезапно вырвалась наружу. Эта дикая и свирепая энергия практически подняла тело Чуяна в воздух. Это был завершающий ход меча девяти бедствий. Он использовал кровь из своего сердца и принес в жертву свою душу, и это возродило дух меча. Но несмотря ни на что, это была абсолютная атака, направленная на уничтожение врага. Этой атаки даже было достаточно для того, чтобы победить врага на несколько уровней выше него. «Назад!» — трое королей боевых искусств в шоке быстро отступили назад. Сейчас от их каменных невозмутимых выражений лиц не осталось и следа. Изящные, изысканные манеры позабылись. Они не ожидали, что продвинутый мастер отравленного меча способен на такой ход. Фьють! Из меча прямо вырвался ослепительный раскаленный луч света, который, отражаясь от неба, казался серебряно-белым. Три короля боевых искусств не успели не только принять подобающую позицию, но и даже закричать. Они просто превратились в пепел и дым. Хотя золотые силуэты, сформированные их энергией, так и остались в небе, их жизни уже ушли в забытье. У Чуяна неожиданно поднялось настроение, и он невольно улыбнулся. Может, в этом и заключался секрет неуязвимости меча девяти бедствий? Каким же тогда был божественный предмет, названный первым на континенте? Он смутно чувствовал, что так быть не должно, но у него уже не было шанса раскрыть настоящий секрет меча девяти бедствий. Чуян громко вздохнул. Пока его тело все еще было в воздухе, его глаза метнулись в случайном направлении, и он обнаружил того, кого совсем не ожидал здесь увидеть. Издалека, в полном изумлении, на него смотрел мужчина в белой одежде. «Мо Тяньцзи?» Чуян вперился в него глазами и, наконец, кое-что осознал. Он понял, как те люди узнали о его секретных планах и передвижениях, и как им удалось устроить засаду. Неудивительно, это был он. Бог расчетов и дух вычислений Мо Тяньцзи. Неудивительно, что он потерпел такое поражение. Чуян едва не рассмеялся над собственной глупостью, но в конечном счете он сдержался. У него совсем не осталось сил. Он стал медленно падать вниз, падать с небес, словно листва глубокой осенью. На его лице задержалась теплая улыбка, и он прошептал: «Цинву, если есть жизнь после смерти, мы станцуем под небесами». Так как смерти ему не избежать, он примет ее с достоинством, потому что на другом конце его ждала возлюбленная. Откуда-то принесло белые комья снега, и вся земля была устлана серебряным полотном. На бескрайнем белоснежном покрывале появилась изящная фигура в красном одеянии. Она закружилась в танце, будто приветствуя его, будто ожидая его прибытия. Ее лицо трудно было разглядеть, но вот мягкий взгляд, чистый, без капли сожаления, казался ему вполне ясным. Эти изящные движения становились интенсивнее. Где-то рядом с грудью Чуяна засверкал кончик меча девяти бедствий. Это сияние казалось ослепительным для обычных людей. Закрыв глаза, Чуян услышал отголоски ее пения, ее ускользающий голос доносился издалека. Он казался усталым, но веселым, будто он провел 1000 лет в томительном ожидании. Он тихо произнес: «Меч девяти бедствий пуст, жизнь и смерть пока еще равны. Голубое небо все еще можно восстановить, так почему же ты хочешь отправиться в загробную жизнь? Вот и она. После этих слов из области его сердца вырвалось ослепительное сияние. Оно поднялось высоко в небо и внезапно рассеялось, превратившись в мерцающие радуги. Вместе они освещали небо и землю. Люди, ставшие свидетелями этого явления, словно слепцы, широко раскрыли глаза. Однако после очередной вспышки радуги взмыли к высшему небу, а затем мгновенно исчезли без следа. На платформе ветра и грома поднялись сильные ветры. Они заметали землю, будто причитая, повторяя последние слова, сказанные Чуяном. «Если есть жизнь после смерти, если есть жизнь после смерти, мы обязательно станцуем под небесами». За чертой девяти небес, глава вторая. Начать все сначала и не отпускать. Цинву, Чуян резко проснулся. Он еще не успел открыть глаза, но его легкие наполнились криком. Он почувствовал, как судорожно сократилось его сердце. Его едва было слышно, будто оно стонало от боли. Когда сорвался с его губ, Чуян резко замер. «Я точно помню, как Цинву встретила меня. Помню эту знакомую и приятную улыбку, ее трепетные чувства, которые успели пронять меня до самых костей. И все же, где я?» Перед его глазами простилались бескрайние горные породы, а на горизонте горело кроваво-красное солнце. Со всех сторон шелестел зеленый бамбук, который смешивался с пурпурным вечерним горизонтом. С каждым новым дуновением ветра по верхушке рощи по очереди проносились волны. Под ногами Чуяна сохранилась лужица крови. Он внезапно почувствовал резкую боль в голове и протянул руку, чтобы пощупать ее. Вся ладонь покрылась темно-красной жидкостью. Этот пейзаж, эти камни, эта рана — все то казалось ему слишком знакомым. Что это за место? Рядом с его ухом раздался голос, который, казалось, готов был разрыдаться в любой момент. «Эй, пожалуйста, прошу, не пугай меня. Я такой симпатичный и милый, я не люблю, когда меня пугают». Чуян был сбит с толку. «Что же это? Может, я и впрямь еще не умер? Ну что за парень кричит у меня над ухом?» «Да, он явно не дурен с собой. И он в самом деле был напуган до смерти, но даже в такой ситуации не забыл подкинуть пару хвалебных слов в свой адрес». Когда парень не получил ответа, он снова слезливо воскликнул. «Ты правда не дышишь? Ву!» Его плач был больше похож на гудок паровоза. Если бы его услышал кто-то со стороны, то решил бы, что где-то поблизости воет голодный волк. «Хау!» Этот вой был длительным и громким, и в то же время раскатистым. Он отдавался слабым эхом. «Вот это талант!» — подумал Чуян. Это ощущалось в его голосе. Этот вой был полон страха и сожаления, и его сложно было подделать. Но этот звук, таким не похвастаешь. Казалось, будто небеса допустили ошибку, когда создавали его голос и использовали горло утки в его теле. Кроме того, это была не просто утка, а селезень. Скорее всего, по завершении небеса заметили, что что-то не так, и решили исправить свою ошибку небольшой компенсацией. Они добавили ему звучание «волка». Этот звук казался очень знакомым. Он был абсолютно уникальным. У Чуяна сразу же содрогнулось сердце, и воспоминания из далеких времен внезапно ворвались в его сознание. «Я всего лишь практиковался с розгами. Ты не должен падать замертво от первого же удара, да?» Этот голос дрожал, он был явно напуган. «Они столько раз били тебя розгами, и ничего страшного не было. Но почему, когда я ударил тебя всего раз, ты свалился на землю? Это нечестно, черт возьми. Или ты просто завидуешь, что я вырос таким красавчиком и от зависти решил сделать из меня убийцу?» Чуян потерял дар речи. Кто этот человек? В таком положении он еще и жалуется. Конечно, он имел полное право пожаловаться на судьбу. В конце концов, никто не хотел бы оказаться на его месте, так ведь? Просто даже в такой час он умудрился похвалить себя. Такого самолюбия было достаточно, чтобы повергнуть в шок небеса и землю и заставить рыдать духов и богов. Издав болезненный стон, Чуян наконец открыл глаза. Он не мог больше игнорировать эти рыдания. Хотя Чуян был продвинутым мастером отравленного меча своего поколения, даже он не мог вынести этот голос. В этом голосе смешался вой волка, который долгое время изнывал от голода, и хриплый гортанный звук, присущий селезню. От такого голоса не то чтобы человек, даже тигр не смог бы долго продержаться. «Ты очнулся, ты очнулся, я знал, ты просто не смог устоять перед моим очарованием и упал в обморок!» Голос продолжал издеваться над ушными перепонками Чуяна. «Прямо как я и говорил, иначе почему во время нашего боя ты уставился на мое лицо не в силах отвести взгляд? Значит, вот оно что!» Чуян нахмурился. Его разум по-прежнему утопал в боли. Он закричал слабым голосом: «Заткнись! Он не мог больше это терпеть. Если ты скажешь еще хоть слово, я проткну свое сердце еще несколько раз, лишь бы это скорее закончилось. Я ведь уже умер, так почему я должен страдать от твоего ужасного голоса? Какой в этом смысл? Даже после смерти мне не дают покоя. Осталось в этом мире хоть что-то святое. Хотя его голос был тихим, но он был полон достоинства. И его аура продвинутого мастера отравленного меча незаметно рассеивалась вокруг. Парень, который до этого болтал без умолку, опешил от резкости в его голосе и в недоумении не мог выдавить из себя ни слова. Чуян яростно открыл глаза, но его тут же ослепило яркое солнечное сияние, от которого у него перед глазами закружились сияющие звезды. Он снова зажмурился и на этот раз медленно и осторожно поднял веки. Прямо перед ним оказалось человеческое лицо. И это был именно тот парень, который проклинал судьбу и одновременно хвалил себя. Точно. Кроме Чуяна и этого человека рядом больше никого не было. Однако, когда Чуян разглядел это лицо, он тут же почувствовал близость к этому человеку и не мог решить, плакать ему или смеяться. Это лицо было противоположностью уродливого. У него были крупные глаза, прямой выступающий нос. Рот казался довольно маленьким, а брови мгновенно бросались в глаза. Кроме того, его кожа была белоснежной. Его нельзя было назвать ни толстым, ни худым. Но самыми выделяющимися были его крупные энергичные глаза. Они были посажены далеко друг от друга. Один глаз был почти рядом с левым ухом, а другой соседствовал с правым. Его брови были, естественно, выделяющимися, прямые, но одновременно вздернутые вверх. Хотя они напоминали два меча, один из них был направлен в небеса, а второй прямо в преисподнюю. На самом деле они были наклонены в разные стороны. Его нос был прямым и выделяющимся, вот только он был слишком прямым и выделяющимся. Его переносица была похожа на горную цепь, которая разделяла оба глаза. Прямо как Млечный Путь, разделяющий звезды пастуха и ткачихи, отчего они вынуждены смотреть друг на друга издалека, даже если бы он окосел, его глазам все равно было бы сложно встретиться. Рот у него был небольшим, а губы с розоватым оттенком. Однако изящные губы в виде вишенки на лице мужчины, особенно на таком... В целом его лицо напоминало блюдо, белоснежный тофу с маленькой красной вишенкой сверху. Кажется, такое сочетание нигде больше не встретишь. Тан-тан? У Чуяна занемело все тело, и раны давали о себе знать. Ему казалось, что сквозь его голову просунули несколько мечей, и она вот-вот взорвется. Но он продолжал держать себя в руках и слегка улыбнулся. Тан-тан, ты все такой же болтливый и самовлюбленный, это удивительно. Этот парень был другом детства Чуяна, младший брат по боевым искусствам Тан-Тан. Первый иероглиф «Тан» означал речь, а второй «Тан» — кактус. Такое имя располагало к себе людей. Тан-Тан был приятелем Чуяна, и они оба были сиротами, точнее брошенными. Их нашел учитель и сам воспитал. Когда Чуяну было 19, Тан-Тан отправился в путешествие, но вскоре после этого к ним пришло известие о его смерти. Все это время до последнего момента Чуян не знал, почему Тан-Тан умер. Кто был его врагом? Он очень долго пытался это выяснить, но в конечном счете он ничего не добился. Смерть Тан-Тана стала для Чуяна большим ударом. После этого происшествия он стал еще более замкнутым и тихим. Когда Чуян услышал этот голос с закрытыми глазами, он уже знал. А когда открыл глаза и окинул взглядом окрестности, он почти сразу же понял, где находится. Он действительно слишком хорошо знал это место. За небесной нишей позади гор роща пурпурного бамбука. Когда ему было 16, они с Тан-Таном проводили тренировочные бои на розгах. И когда он внезапно получил оглушительный удар, он потерял сознание. Значит, он вернулся в то время, когда ему было 16? Но как такое возможно? Чуян обернулся и посмотрел по сторонам. Когда он обвел глазами все по кругу, он окончательно убедился. Он переродился, обратно в то время, когда ему было 16 лет. Именно поэтому в этот самый момент он пропустил удар. Даже такой грубый человек, как Чуян, невольно опешил и обрадовался. «Если я все начну заново, то сколько же ошибок смогу исправить? Сегодня я действительно вернулся в прошлое!» Чуян долгое время не мог оправиться от потрясения. Он сделал глубокий вдох и сдержал все эмоции, которые норовили фонтаном вырваться наружу. Но вот краску, прилившую к лицу, и безумный барабанный бой сердца, которое вот-вот готово было выпрыгнуть наружу, он унять не смог. Обернувшись, он внимательно посмотрел на когда-то потерянного, то вновь обретенного брата. Глубоко в душе Чуяна на поверхность всплыли глубокие и поглощающие чувства. Немного тихим, но хриплым голосом он обратился к Тан-Тану. «Я наконец понял, почему тебя бросили». В самом деле, если бы семья не избавилась от него сразу после рождения, если бы они сразу же не испугались, то наверняка закалили бы собственные нервы. Тан-Тан смущенно почесал затылок. Внезапно, с ноткой стыда в голосе, он сказал: Это все потому, что я слишком хорош с собой. А вот тебя бросили, потому что ты страшилище. Чуян закатил глаза и резко ощутил желание кого-нибудь побить и одновременно громко рассмеяться. Согласно его воспоминаниям, из-за этих ран он пролежал в кровати полмесяца. Лишь позже он узнал, что во время боя он не совершил ошибку. На самом деле его отравили. Этот яд оказывает паралитическое действие, поэтому его тело отказало в нужный момент. Но он был не единственной целью своего отравителя. На самом деле этот человек все заранее просчитал и выгадал самый подходящий момент. Он подстроил все так, чтобы Тантан убил Чуяна одним ударом. Таким образом, конец пришел бы не только Чуяну, но и его товарищу. Совместные тренировочные бои между учениками в школе были обычным явлением. Тем не менее, летальный исход в таких боях был явлением исключительным. Тантана однозначно изгнали бы из школы. Но человек, ответственный за отравление, совсем не задумался над тем, что хотя Тантан казался равноправным соперником Чуяну, по своим реальным боевым навыкам он мог его превосходить. Во время боев с Чуяном он всегда использовал лишь часть своей истинной силы. В самый ответственный момент, хотя он не сумел вовремя сдержать свою атаку, но он убавил силу, которую вложил в удар розгами. В результате Чуяну достались незначительные травмы. Под присмотром его учителя, включая Тантана и Чуяна, было всего три ученика. Отравителем оказался старший брат по боевым искусствам Ши Цяньшан. В глазах Чуяна мгновенно промелькнула ледяная вспышка. Он мысленно повторил это имя – Ши Цяньшан. Его лицо стало ледяным и неподвижным, как камень. Его медленно начала окутывать жажда мести и убийства. Тантан, сидевший рядом с ним, внезапно ощутил пронизывающий до костей холод. Посреди летней жары он не мог унять дрожь. За чертой девяти небес, глава третья. Лицемер. Все потому, что их учитель получил эликсир весны и осени, который в то время раздавала их школа. Этот эликсир в соответствии со своим названием мог увеличить силы и боевые навыки, которых хватило бы почти на год. Их учитель выполнил одно задание для школы, и в качестве награды ему выдали эликсир весны и осени. Чуян помнил его слова о том, что ему такое зелье уже не принесет никакой пользы. Поэтому между Чуяном и его двумя братьями по боевым искусствам он хотел выбрать того, кто будет самым достойным. Эликсир весны и осени. Сердце Чуяна тут же наполнилось минутной горечью. Если бы этот эликсир выбросили где-нибудь на трех высших небесах, то никто даже не взглянул бы на такой хлам. Но ради него старший брат по боевым искусствам вероломно предал их с Тантаном. Он вспомнил свою прошлую жизнь и то, как эликсир весны и осени все равно достался старшему брату Ши Цяньшаню. Только когда с Тантаном произошло несчастье, его убили, и когда Чуян направился к его могиле, чтобы почтить его память, он случайно толкнулся на старшего брата по боевым искусствам. Кроме того, перед надгробием Тантана старший брат раскрыл правду того дня, и Чуян случайно услышал его. Только тогда он узнал, что старший брат, которого они с Тантаном безмерно уважали, на самом деле оказался жалким человеком. Вспомнив об этом, Чуян вздохнул. Они с Тантаном были настолько наивными. В свои 23 или 24 года Ши Цяньшань был худощавого телосложения и казался довольно хрупким. Он всегда хорошо относился к Чуяну и Тантану. Со стороны казалось, что старший брат по боевым искусствам был даже ближе, чем брат кровный. Но он никогда бы не подумал, что все это было лишь притворством. Ши Цяньшань с самого начала и до конца использовал Чуяна и Тантана. Все это время он ждал момента, чтобы наступить им обоим на горло и присвоить дары школы. Чуян понимал, почему Ши Цяньшань так поступил. Он использовал все возможные методы и средства, потому что отчаянно хотел стать частью внутреннего двора школы Небесной Ниши и стать учеником внутреннего двора. После этого он, скорее всего, хотел стать старшим братом по боевым искусствам всех учеников внутреннего двора во всей школе Небесной Ниши и обрести право входа в земли братства семи оттенков школы Небесной Ниши. Когда он получит доступ к этому месту, то сможет стать кандидатом в главы школы. Только один человек из всех поколений учеников школы Небесной Ниши сможет войти. Что касается власти и авторитета, то Ши Цяньшань фанатично этого желал. Ради достижения своих целей он готов был безоговорочно пожертвовать чем угодно. Чуян и два его брата по боевым искусствам принадлежали к внешнему двору школы. Считалось, что для таких, как они, вступить во внутренний двор было невозможно. Ши Цяньшаню необходимо было неоднократно выделиться своими исключительными талантами на совместных тренировочных поединках, чтобы его заметили. Таким способом, школа Небесной Ниши побуждала своих учеников к самосовершенствованию. Поэтому, несмотря на то, что эликсир весны и осени мог повысить силы и боевые навыки всего лишь на год, многим молодым ученикам казалось, что этого вполне хватит для того, чтобы значительно обогнать своих сверстников. В предыдущей жизни Ши Цаньшаню это удалось. Начиная со статуса ученика внешнего двора, он медленно взбирался вверх по лестнице, пока наконец не вступил во внутренний двор, получив при этом звание старшего брата по боевым искусствам. Однако через 4 года по неизвестным причинам школу Небесной Ниши за одну ночь осадил Временный союз различных крупных школ, превратив ее в горы дыма и пепла. В то время из-за серьезных травм Чуян потерял сознание и был погребен под кучей трупов. Он пришел в себя лишь через 3 дня. В тот момент по всей Небесной Нише еще бушевали жестокие пожары, и не все трупы успели полностью сгореть. После 3 дней беспрерывного пожара главный корпус школы наконец пал под влиянием пламени, едва не раздавив под собой обездвиженного Чуяна. Но после крушения в дальней части фундамента здания Чуян заметил фрагмент меча, который игристо переливался в огне. Казалось, он обладал дьявольским искушением. Это был первый фрагмент меча девяти бедствий, его острие. В конечном счете, Чуяну подвернулась большая удача, и он завладел мечом девяти бедствий. С того момента и начался путь его становления. Ему было всего 20 лет. В то же время, как подсказывали Чуяну его воспоминания, фундамент этого здания был землей братства семи оттенков школы Небесной Ниши. Место, куда мечтал попасть Ши Цаньшань. Губы Чуяна изогнулись в улыбке, и он прошептал: «Ши Цаньшань! В этой жизни земли братства семи оттенков будут моими!» Так как он переродился, так как время повернулось вспять на 4 года, он не мог позволить себе потратить это время впустую. Теперь ему однозначно нужно заполучить меч девяти бедствий еще раньше, и для этого он должен стать частью внутреннего двора и получить статус старшего брата по боевым искусствам, прежде чем войти в земли братства семи оттенков. Это единственный способ, других вариантов не было. «Что ты сказал?» Чуян говорил очень тихо, и Тантан совсем его не слышал. Он только заметил движение губ Чуяна, и он не мог не переспросить. «Я сказал, что небо сегодня такое голубое, и на пурпурный бамбук приятно взглянуть. А как прекрасно пахнут цветы, Тантан, а ты вырос и стал настоящим красавчиком!» Чуян вскочил на ноги и расхохотался. Его ясный и мелодичный смех разливался по округе. Сейчас Чуян ощущал невероятное вдохновение. Все сожаления его прошлой жизни он мог исправить в этой. «Цинву, дождись меня. В этой жизни я тебя не подведу. Ты должна знать, что я ценю тебя больше меча. Я хочу, чтобы ты знала, ты самое лучшее, что есть в этом мире. Ты все самое лучшее. Тантан, мой дорогой брат, я не позволю тебе умереть. Мо Тяньзи, тебе лучше постеречься. Я, Чуян, пересеку черту небес». «Слушай, моя красота вне всяких сомнений, но это небо, бамбук, цветы, что в них хорошего, ты случайно не сдурел?» Пробормотал Тантан, вытирая глаза. Одна бровь была вздернута к небу, а вторая будто стремилась к земле. «Чуян, Тантан, вы здесь?» Вслед за оживленным смехом из рощи пурпурного бамбука, огибая ветки, вышел молодой человек в голубом одеянии. Этот юноша был довольно худощавым и загорелым, с тонким лицом и небольшими, но яркими живыми глазами. «Ши Цаньшань!» Чуян сразу же обернулся, чтобы взглянуть на него, и увидел приветливое улыбающееся лицо. Но в то же время он заметил, как в его взгляде быстро промелькнуло некое раздражение. На самом деле это было чувство досады от того, что Чуян был в целости и сохранности. «Черт побери, почему он не умер?» Но Ши Цаньшань быстро сменил свою улыбку на гнев и закричал: «Что вы оба делаете? Чуян, что случилось с твоей головой? Разве я не говорил вам обоим, что во время совместных боев между боевыми братьями нападать нужно не в полную силу, так чтобы атаку можно было остановить одним движением? Тантан, ты хотел убить Чуяна, используя столько силы?» Тантан испуганно и стыдливо посмотрел на Ши Цаньшаня, он открыл рот и пробормотал: «Старший брат, это моя ошибка, моя красота ослепила Чуяна, и он впал в ступор». Чуян на мгновение потерял дар речи. «Вы оба просто не даете мне жизни!» Ши Цаньшань громко и с наигранным разочарованием выдохнул. «Когда же вы начнете вести себя подобающе? Вы взрослые, а ведете себя как дети!» Говоря это, он быстро подошел к ним с обеспокоенным выражением лица. Пока подходил, шелестя одеждой, по пути он оторвал кусок ткани. Остановившись перед Чуяном, на его лице была жалость. «Больно, да? Не двигайся, я перевяжу тебя. Не делай резких движений. Следующие несколько дней не бегай, иначе ветер попадет в твои раны». Ши Цаньшань тщательно оттер следы крови на Чуяне своей одеждой, а затем начал перевязывать его раны как можно осторожнее и мягче. Наконец он осмотрел его напоследок еще раз. Выдохнув, он сказал: «Эх, если бы учитель увидел это, то снова обвинил бы меня в том, что я плохо присматриваю за своими младшими боевыми братьями». «Эх вы!» — он вздохнул, покачав головой. «Старший брат, мы были неправы», — произнес пристыженный Тантан. «Прости, в следующий раз, когда буду с ним драться, прикрою свое лицо». «Почему ты извиняешься передо мной? Рана такая большая, тебе было бы больно, если бы я нанес тебе такую же?» — гневно спросил Ши Цаньшань. «Тебе стоит просить прощения у своего младшего боевого брата Чуяна!» Ши Цаньшань всегда относился с презрением к самовлюбленности Тантана. «Как такой урод может так бесстыдно хвастать своей красотой? Ума не приложу!» Всякий раз, когда Ши Цаньшань обращался к ним, казалось, будто каждое его слово исходило из самого сердца. Более того, он всегда смотрел прямо в глаза собеседнику, не моргая. Его взгляд казался великодушным, и люди верили, что он был честным человеком, что все его поступки были искренними. «Да-да». Тантан кивнул головой несколько раз, на его лице все еще было выражение вины и стыда. Получив выговор от старшего брата, он интуитивно чувствовал стыд. Одновременно Тантан беспомощно коснулся своего лица и печально вздохнул, веря в то, что его неотразимая красота на самом деле могла заставить небеса и землю застыть в изумлении. Чуян тайно вздохнул. «Этот Ши Цаньшань! Что бы он ни делал, все его выражения и поступки, даже тон, все это казалось искренним и безупречным. Если бы он не был перерожден, то определенно пал бы перед его чарами». Неудивительно, что в своей предыдущей жизни этот человек постоянно выделялся среди остальных учеников внешнего двора и довольно быстро поднялся в ранге, пока не вступил в борьбу за место старшего брата по боевым искусствам. Чуян был определенно уверен, что если бы небесную нишу не уничтожили, то Ши Цаньшаню было предопределено стать старшим боевым братом во внутреннем дворе. Он отлично умел скрывать за своими действиями истинные намерения. И такое встречалось нечасто. Он делал это бесподобно. Никто не мог догадаться, о чем он на самом деле думал. «Неудивительно, что в моей предыдущей жизни, после того, как Ши Цаньшань вступил во внутренний двор, за короткое время ему удалось завоевать симпатию дочери глав школы Ву Юньляня Ву Циньцин. Ву Циньцин называли самой красивой женщиной в небесной нише, поэтому у нее всегда хватало воздыхателей. В то же время Ши Цаньшань внешне ничем не выделялся, но ему удалось постепенно завоевать внимание девушки, которую так любили небеса. Когда слухи об этом распространились, вся школа не могла в это поверить. Но теперь Чуян знал, что это было не случайно. Ши Цаньшань вполне мог это сделать. Но в этой жизни его судьба не будет настолько легкой. Потому что теперь у него есть противник. Я, Чуян. Я вижу все его планы насквозь. «Нам пора. Возвращайтесь и подлечите свои раны». Ши Цаньшань помог Чуяну встать на ноги. Чуян на мгновение улыбнулся, но как только он собрался сделать шаг, он внезапно удивился. Из глубин его дяньтяня поднялся резкий голод, а точнее подавляющее и настойчивое чувство. Чуян сильно удивился. Что происходит? Голод должен исходить из желудка, так? Но почему дяньтянь тоже голоден? Дяньтянь – центр энергии ци. В организме имеются три дяньтяня – в нижней части живота, районе сердца и голове. Это чувство накрыло его словно волной. В его дяньтяне будто открылся бездонный горшок. Несмотря на сильную волю Чуяна, ему трудно было совладать с этим чувством. Чтобы немного забыться, он погрузился в свое сознание, задействовал боевую силу и начал наблюдать за тем, что происходило в его теле. После первого взгляда Чуян громко воскликнул. В центре дяньтяня появилась тень пустого маленького меча. Он был темным и тусклым, и размером всего лишь с отпечаток пальца. На лезвии меча были видны 8 трещин. Форма меча была немного странной, но Чуяну она казалась очень знакомой. Хотя этот меч был старым, он был всего лишь иллюзорной тенью без формы. Но он имел абсолютно подавляющее присутствие. Это разве не меч девяти бедствий? Почему он в моем дантяне? Тело Чуяна вмиг оцепенело. Он дважды споткнулся и едва не упал от потрясения. За чертой девяти небес, глава 4. Секрет меча девяти бедствий. Этот невыносимый зов появился снова, и Чуян решил немного выждать. И в самом деле, очень скоро ослабевший и тусклый меч девяти бедствий внутри его дяньтяня снова издал жалобный, но настойчивый зов. Это напоминало поведение ребенка, который не мог больше терпеть голод и валился с ног, рыдая и крича, выпрашивая немного молока. От этого плача Чуяна тут же бросило в пот. Он не понимал, почему так легко поддался этому смехотворному трюку. Когда чувства и мысли Чуяна встретились, в ослабленном и тусклом мече девяти бедствий разгорелись сопротивление и любопытство, будто ребенок рассматривал себя невинными, широко раскрытыми от удивления глазами. Его взгляд был полон желания, отчужденности и предвкушения. Без какой-либо причины Чуян на мгновение ощутил прилив нежной привязанности и добровольно решил поддаться этому чувству, потянувшись к мечу. К этому времени силуэт меча перестал сопротивляться и через некоторое время поубавил свою бдительность. Когда он соприкоснулся с мыслями Чуяна, тот наконец понял, как это произошло. Это был не совсем меч девяти бедствий. Правильно было бы сказать, что это была душа, принадлежавшая мечу. Ее также можно было назвать сознанием меча. Когда он применил ту разрушительную технику и пронзил свое сердце мечом девяти бедствий, его кровь возродила душу меча. Это также означает, что начальная фаза наибольшего секрета меча девяти бедствий пришла в действие. Значит, именно возродившаяся душа меча неизвестно каким образом перенесла его в период его юности. Финальная техника меча девяти бедствий изначально была под запретом. Чтобы погибнуть вместе со своим врагом, а кроме того сначала убить самого себя, для этого необходима необычайная решительность. Но Чуян не знал, что именно это и было одной из загадок меча девяти бедствий. Все предыдущие владельцы меча практиковались только согласно технике пути меча, и при этом никогда не получали согласия самого меча девяти бедствий. Все они видели в нем лишь оружие для практики. И какой из этого вышел толк? Изначально меч не обладал никакими эмоциями, поэтому все владельцы инстинктивно выбирали путь бесстрастного меча. Поэтому все предыдущие владельцы меча девяти бедствий были всего лишь рабами меча. В том числе и Чуян в своей предыдущей жизни. Он также был простым рабом меча. На самом деле меч использовал людей, а не наоборот. Но Чуян в конце своей жизни использовал финальную технику. С кровью из моего сердца 10 000 бедствий рухнут. За исключением Чуяна, ни один из всех предыдущих владельцев меча не осмеливался использовать эту технику. А после того, как их жизнь подходила к концу, или когда их случайно кто-то убивал, меч девяти бедствий автоматически распадался на части, его фрагменты вновь рассеивались по всем континентам. Он молча ждал своего истинного мастера, который в один прекрасный день приведет его к вершине великолепия и поможет исполнить его божественную судьбу. Вот почему сама отверженность Чуяна и его готовность довести до конца финальную технику заставили душу меча пробудиться и проникнуть в его дань-тянь. Именно с того момента божественное оружие, названное первым на континенте Девяти Небес, действительно обрело мастера. Чуяна можно было назвать не только создателем меча Девяти Бедствий, но и его первым настоящим мастером. Истинный мастер меча Девяти Бедствий. Оказалось, что для этого нужно было столкнуться с неизбежной близостью смерти. С того самого момента Чуян знал, что теперь ему предстоит пройти путь, отличный от его предыдущей жизни. Сейчас душа меча девяти бедствий была словно маленький ребенок, который требовал, чтобы его уложили спать, добивался того, чтобы все фрагменты меча поскорее были собраны, хотел поддержки духовной энергии от небес и земли. Эти подавляющие эмоции подталкивали Чуяна скорее отыскать все фрагменты меча девяти бедствий. А что касается поддержки сил меча, Чуян снова сосредоточился на своем дань-тянь. Затем он обернулся вокруг слабой и тусклой души меча и от всей души попытался ее успокоить. Через некоторое время душа меча словно почувствовала искренность Чуяна и медленно начала затихать. Хотя она все еще оказывала слабое сопротивление, но жалобные крики все же прекратились. Она напоминала ребенка, который не получил желаемую игрушку, но проявил понимание и не стал впадать в истерику. Он только надулся, сдержав слезы, и с обидой посмотрел на родителей. Душа меча девяти бедствий напоминала маленького милого ребенка. Чувство жалости охватило Чуяна, и под действием этого настроения он ощутил, как в его сердце накапливается стыд. Сдержав свое волнение, он глубоко выдохнул. Открыв глаза, он увидел перед собой Ши Цяньшаня. В глубине его глаз на самом деле таилось только волнение и нетерпение. Скорее всего, он решил, что такое поведение Чуяна было следствием серьезных травм. Когда он увидел, как Чуян открывает глаза, его волнение мгновенно испарилось, и он встревоженно спросил: Младший брат Чу, что с тобой случилось? Ничего, я просто... Просто меня мучили газы. Но старший брат шел прямо за мной, поэтому мне было стыдно, и я всю дорогу сдерживался. Со всей серьезностью ответил Чуян и многозначительно взглянул на Ши Цяньшаня. Оу. Выражение лица Ши Цяньшаня резко изменилось, и он смущенно произнес. «Должно быть, тебе было очень неудобно». Он не знал, что ответить Чуяну. Нужно было сказать ему не сдерживаться или продолжать терпеть. В любом случае, они оба старались изо всех сил сохранять лицо. Тантан, стоявший в сторонке, подражающе сказал «Пу!» и рассмеялся. Однако он понимал, что это не самое подходящее время, и постарался сдержать смех. С учетом его уникального голоса, звук, который он издал, оказался очень реалистичным. Ши Цяньшань на мгновение почувствовал волну тошноты, и его едва не вырвало. Мысленно он тайно улыбнулся. Ему казалось, что его собственный характер начал постепенно меняться, как будто он уже был не тем, что в прошлой жизни. Он получил шанс исправить все свои ошибки. Вполне естественно, что его характер тоже стал более закаленным и стойким. В предыдущей жизни он получил острие меча девяти бедствий лишь спустя 4 года с этого момента. Кроме того, на протяжении всей прошлой жизни он даже не знал, что меч девяти бедствий на самом деле обладал душой. Шаг за шагом, пока Чуян шел в сторону домов в пурпурной бамбуковой роще, ему казалось, будто образ его мышления тоже менялся, и процесс перехода закончится к тому моменту, когда он дойдет до места назначения. С каждым шагом, приближаясь к дому, который существовал только в его памяти, Чуян ощутил, как его собственная душа встрепенулась. Затем он поддался новому настроению своего сердца, неудержимой тоске. В этом доме жил его учитель, человек, которого он уважал больше всех на протяжении всей своей жизни. Так как он вернулся в то время, когда ему было 16 лет, неважно, перерождался он или нет, в тот момент он не был продвинутым мастером отравленного меча. Нет, сейчас он был просто самим собой, хрупким и нежным юношей. На этом континенте множество людей могли убить его до наступления совершеннолетия. Если бы он все еще думал о себе как о продвинутом мастере меча, то его возможности не смогли бы соответствовать его требованиям. А в таком случае смерть настигла бы его очень рано. Только Чуян знал, что несмотря на то, что продвинутый мастер боевых искусств пользуется авторитетом на 3 низших небесах, стоит ему оказаться на средних небесах, как его руки окажутся связанными, и ему или ей придется быть предельно осторожными в своих начинаниях. В то же время стоит продвинутому мастеру меча оказаться на 3 высших небесах. Он или она окажутся просто никем. Только позабыв о былой славе своей прошлой жизни и начав все заново, постепенно пробираясь к вершине, это было бы единственно правильным решением. Тогда первый шаг – в кратчайшие сроки стать старшим боевым братом всех учеников внутреннего двора Небесной Ниши, а затем вступить в земли Братства Семи Оттенков и заполучить первый фрагмент Меча Девяти Бедствий. Его путь становления мастера боевых искусств в этой жизни будет гораздо интереснее, чем в прошлой. 3 учеников одновременно остановились, они подошли к двору пурпурного бамбука. Когда Чуян взглянул на несколько домов, образ которых он так тщательно хранил в своей памяти, его глаза наполнились ворохом эмоций. Он остановился неосознанно, по воле собственного сердца, которое забилось как безумное. Он не мог совладать с нахлынувшими чувствами. За чертой 9 небес, глава 5. Земля и небо не сменяют друг друга, и камни не катятся против течения реки. Школа Небесной Ниши, 9 вершин и единый двор. В школе было 10 великих учеников 7-го поколения, каждый из которых отвечал за отдельно отведенное ему место. Вершина нисходящих облаков, вершина туманных облаков, вершина далеких облаков, вершина разделяющих облаков, вершина соединяющих облаков, вершина замыкающих облаков, вершина иллюзорных облаков, вершина облаков ненависти, вершина погружения на облака и двор пурпурного бамбука. Вершина соединяющих облаков была самой главной из всех 9 вершин, и именно здесь проживал глава школы Ву Юньлян. Единым двором был двор пурпурного бамбука, где жил Чуян. Хотя пейзажи двора пурпурного бамбука были самыми прекрасными, это место считалось самым последним по своей значимости и полезным ресурсом. Мастер двора пурпурного бамбука Мэн Чаоран был самым младшим из 10 великих учеников и от природы обладал безразличным отношением ко всему, дела мирские его мало занимали. Он никогда и ни за что не соревновался со своими 9 боевыми братьями. За всю жизнь он принял только 3 учеников – Ши Цяньшаня, Чуяна и Тантана. В отличие от Ши Цяньшаня, которого он принял под влиянием благоприятного к нему отношения остальных, Чуян и Тантан были сиротами, и их Мэн Чаоран выбрал сам. В каждом поколении учеников выбирались 10 великих учеников из внутреннего двора, которые должны были присматривать за 9 вершинами и единым двором. В то же время старший боевой брат из 10 великих учеников становился будущим кандидатом в главы школы небесной ниши, управляющим вершиной соединяющих облаков. Вершина соединяющих облаков числилась первой среди 9 как по уровню духовных целебных ресурсов, так в области секретных наставлений по духовной энергии. Ученики 9 вершины единого двора в течение нескольких сотен лет соревновались между собой ради высших позиций. Каждый отчаянно тренировался ради одного из 10 заслуженных мест. В таких ободряющих, но в то же время давящих условиях, сила учеников, принадлежавших к школе небесной ниши, росла не по дням, а по часам. Их мир назывался континентом 9 небес. Небесная ниша была расположена на 3 низших небесах или континенте низших небес. В глазах простых людей на континенте низших небес было несколько таинственных мест, которые круглый год были окутаны туманными облаками. Будь то человек или зверь, или даже птица, никто не мог приблизиться к этим местам. Только некоторые мастера боевых искусств, обладавшие достаточной силой, знали, что там располагались переходы из 3 низших небес на 3 срединных неба. На 3 срединных небесах тоже существовали подобные места, но только там они служили переходом на 3 высших неба. Чтобы войти в такое место, человек должен обладать боевыми навыками, выходящими за рамки этого мира. Континент 9 небес. Его имя говорило само за себя. Это был невероятно огромный континент. С самого начала, с востока до запада, никто не знал, как далеко он простирается. С севера до юга не было никаких записей о том, как далеко друг от друга находятся крайние точки. Это место было безграничным. На этом обширном континенте из поколения в поколение передавались многочисленные легенды и мифы. С древнейших времен здесь правили бесчисленные императоры, короли, генералы и министры, а также герои, возникавшие из ниоткуда. Сегодня кто-то распивает красное вино с друзьями, наслаждаясь песнями и танцами, но завтра этот человек может оказаться закован в цепи, отбывая срок в камере смертников. В один день кто-то сидит на троне, но завтра же этот человек может стать генералом побежденной армии или призраком после гибели от острия меча. В один день ты вор и грабитель, но кто может сказать с точностью, что на следующий день ты не наденешь желтую мантию и не объявишь себя императором? На этом загадочном континенте могло случиться все, что угодно. Подобно любой континентальной планете, за пределами императорского двора здесь также существовали свои границы, а за этими границами бродили странствующие мечники. Помимо них были и люди, связанные с обществом боевых искусств. У общества боевых искусств имелась и противостоящая сторона, которая разделялась на праведных и порочных. Те, кто принадлежат к праведной и порочной сторонам, никогда не найдут общий язык. Конфликты между ними были бесконечны, но несмотря на длительные и утомительные конфликты, находились люди, которые создавали свою собственную систему этикета боевых искусств, или места, где конфликты на некоторое время полностью разрушали размеренную жизнь, или даже места, где несколько сотен лет царил мир. Дела мирские, они были изначально интригующе чудесными. Независимо от того, к какому пути принадлежал человек, праведному, дьявольскому или порочному, в глазах обывателя все эти люди были мастерами боевых искусств на пути самосовершенствования. Независимо от мира, у мечников всегда находились одни и те же причины, чтобы нарушать правила посредством боевых искусств. Сам термин «боевые искусства» подразумевает множество значений. Среди них самым запоминающимся было слово «насилие». Боевые искусства подразумевали, что от единого несогласия землю в радиусе 7 шагов можно пропитать кровью. Боевые искусства подразумевали выполнение заслуживающих похвалы обязательств и достижение успеха, при этом нужно размахивать мечом и разъезжать на коне. Боевые искусства подразумевали неразборчивость в средствах при совершении убийства и грабежа. Боевые искусства, помимо зрелищности, они также были связаны с множеством споров и конфликтов. В этом мире, за исключением человеческой расы, было также еще несколько таинственных рас. Например, среди людей небес и земли был святой клан 3 звезд. Говорят, что когда-то в прошлом они пользовались славой и обладали необычными силами, дарованными небесами. Когда-то они были высшими правителями и наравне с человеческой расой вершили свое независимое, но справедливое правосудие. Тем не менее, их численность давным-давно сократилась. Вполне возможно, что были и другие особенные кланы, но время их правления было мимолетнее, чем легенды. По крайней мере, Чуян мог перечислить лишь несколько кланов, которых видел в своей прошлой жизни. Кроме того, все они принадлежали к низшему классу святых кланов. Что касается кланов высшего класса, то он никогда не видел ни одного из них. Возможно, они вымерли или скрывались в каком-то определенном месте. В то же время человеческие мастера боевых искусств, независимо от физических данных, оружия, умений и принадлежности к праведному или порочному пути, все они начинали с ученика, а затем становились воинами, творцами, мастерами, великими мастерами, продвинутыми мастерами, королями, императорами, господами, святыми и, в конечном счете, верховными мастерами. Всего было 11 рангов, каждый из которых разделялся на 9 классов, от 1 класса до 9 класса. Боевые навыки, которые выстраивались вокруг силы рук и кулаков, в целом назывались боевыми искусствами. Ученик боевых искусств, воин боевых искусств, мастер боевых искусств, эксперт боевых искусств, великий мастер боевых искусств, продвинутый мастер боевых искусств, король боевых искусств, император боевых искусств, монарх боевых искусств, святой боевых искусств. Если умения основывались на владении саблей, то тогда их называли бы учениками сабли, воинами сабли, мастерами сабли и так далее. После перехода в ранг святого можно считать, что этот человек достиг самой вершины под небесами. Все потому, что с древних времен людей, способных перейти в верховный ранг, было совсем немного. Можно было подумать, что люди, которые перешли в этот ранг, были только мифами. Согласно легендам, тот или та, кто достиг верховного ранга, может вызывать ветры и дожди, путешествовать к краю неба, перемещать горы и приручать моря. А также он или она может пересечь грань небес. Тем не менее, легенды остаются легендами. Никто никогда не видел этого в реальной жизни. Люди святого ранга всегда скрывали свое местоположение. Их редко кто встречал. Уже очень давно лишь люди ранга император царствуют под небесами. Каждый из них отвечает за свой собственный участок земли. Школа небесной ниши, которой принадлежал Чуян, находилась на трех низших небесах. На континенте девяти небес, который был единственным куском пространства, которым правила мирская императорская семья. В трех низших небесах императорская семья имела абсолютную власть. «Вы трое, входите!» На входе в пурпурный бамбуковый двор стоял Мэн Чаоран, одетый в такую же пурпурную мантию. Выражение его лица было настолько спокойным, что казалось неземным. Когда он заметил рану на голове Чуяна, он вздернул брови, но вскоре снова принял безразличный вид. «Учитель, оба младших боевых брата совершили ошибки во время совместного боя, и младший брат Чуян на этот раз потерял немало крови. Я надеюсь, что учитель выделит немного духовных лекарств, чтобы ослабить боль младшего брата», — неотложно обратился Ши Цяньшань. Его лицо, так же, как и взгляд, были полны беспокойства. Слова Ши Цяньшаня казались такими искренними, как будто у него вовсе не было злых намерений. И хотя в его словах не было ни одного упрека или обвинения, он так ловко сделал ударение на нескольких фразах, что сумел незаметно выставить Тантана виновным перед Мэн Чаораном. В этом нет необходимости. То ли Мэн Чаоран не принял всерьез слова Ши Цяньшаня, то ли ему было все равно. Сменив тон, Мэн Чаоран добавил: «Молодым людям полезно немного потерпеть боль. Если мышцы и кости в порядке, и его жизнь не в опасности, то зачем так волноваться?» Когда Чуян взглянул на чистое лицо учителя, в нем возродились старые теплые чувства. Ему внезапно захотелось броситься вперед и обнять своего учителя. Его учитель был ему и мастером, и отцом, и это одновременно было правдой и ложью. Будучи сиротой, с самого детства Чуяна воспитывал Мэн Чаоран. В душе учитель был для него самым важным и уважаемым человеком. Неважно, на какой ранг он поднимется в будущем, и невзирая на то, что в прошлой жизни он уже достиг ранга продвинутого мастера, учитель всегда был и останется близким ему человеком. Его учитель казался человеком, не способным навредить ни людям, ни животным, безразличным ко всему, что творится в мире. Однако ничего в этом мире не ускользало от его глаз. Никто даже не подозревал, какие секреты и тайны хранит в своем сердце Мэн Чаоран. Во всяком случае, он никогда не желал снискать славы и никогда открыто не демонстрировал свои навыки, поэтому никто и не знал его настоящей силы. Чуян хорошо помнил момент катастрофы, которая обрушится на школу небесной ниши через 4 года. Одежда Мэн Чаорана развивалась на ветру, когда он кружился в танце. Один мужчина с одним мечом посреди пылающего пламени. Бесчисленные враги заливались предсмертными криками боли под острием его меча. Конечно, он мог легко пробиться через засаду и сбежать, но вместо этого он остался на страже школы, пока та не превратилась в груду выжженных камней. Только тогда Чун Ян осознал, что учитель Мэн Чао Ран максимально скрывал свою силу и что на самом деле он был одним из сильнейших людей в школе небесной ниши. На тот момент он был в ранге великого мастера боевых искусств и был близок к переходу в ранг продвинутого мастера. В последний момент Мэн Чаоран обнаружил тяжело раненого Чуяна. Учитель подобрался к нему, ударил ладонью в грудь, после чего у Чуяна закружилась голова. Чуян мог только почувствовать, как погружается вниз под гору трупов. Несомненно, это был единственный способ сохранить ему жизнь. Тем не менее, Чуян никогда больше не встречал Мэн Чаорана и не слышал о нем никаких новостей. Обнаружить следы учителя всегда было главным приоритетом Чуяна в прошлой жизни. Найти своего учителя, защитить его и вернуть долг – таковы были его желания. Однако Чуян так и не смог его найти. Это было еще одно сожаление, которое он хранил в своем сердце. Поэтому, когда он снова увидел знакомое родное лицо, Чуяна переполнили смешанные чувства. «Состязание вершины начнется через 3 месяца», — голос Мэн Чаорана прервал мысли Чуяна. «Вам троим стоит усилить тренировки, и тогда мы увидим, кто достоин стать частью внутреннего двора. Это событие для всей нашей школы небесной ниши, так что вы должны показать себя с лучшей стороны». «Да», — в один голос ответили все трое. «Наша школа Небесной Ниши отличается от других школ. Все мастера девяти вершин и единого двора вышли из числа учеников внутреннего двора. Лично я надеюсь, что по крайней мере один из вас сможет стать одним из десяти великих учеников и унаследует двор пурпурного бамбука». Мэн Чаоран слегка улыбнулся и добавил. «Но если вы на это не способны, то и заставлять себя не стоит. Я лично выведу вас из двора пурпурного бамбука и подыщу вам уединенное место для проживания». Чуян тайно горько улыбнулся. Учитель по-прежнему казался таким беззаботным. Он никогда особо не занимался ими. Впереди было такое важное событие. Если бы на его месте был другой человек, то он или она приложили бы все усилия, но Мэн Чаоран не воспринял это событие всерьез. «Ученик однозначно не разочарует учителя», — пообещал Ши Цаньшань с пылким взглядом. «У меня есть кое-какие дела, так что меня не будет некоторое время», — спокойно сказал Мэн Чаоран. «Возможно, что я вернусь после состязания. В мое отсутствие усильте тренировки, этого будет вполне достаточно». Все трое опешили от слов учителя. Состязание было совсем близко, и какой учитель не стал бы напрягать своих учеников по полной? Но их учитель неожиданно решил уехать в решающий момент, а тем более с таким безразличным настроем. «Учитель, пожалуйста, будьте осторожны». «Учитель, раз вы решили оставить нас в такой решающий момент, значит, дело чрезвычайно важное и неотложное». Чуян на мгновение задумался, а затем добавил. «Земля и небо не сменяют друг друга, и камни не катятся против течения реки. У нас впереди еще много времени. Именно этому вы нас и учили. Мы будем с нетерпением ждать благополучного возвращения учителя». Чуян все еще смутно помнил, что Мэн Чаоран ушел и вернулся только через полгода. Более того, он вернулся с серьезными травмами, и ему пришлось провести в постели почти год, чтобы полностью восстановиться. Учитывая то, что он был в ранге великого мастера боевых искусств, он уже считался экспертом на трех низших небесах. Лишь немногие смогли бы так его травмировать. У Чуяна было два предположения. Либо Мэн Чаорана окружили и атаковали несколько врагов одновременно, либо он побывал на трех срединных небесах. «Земля и небо не сменяют друг друга, и камни не катятся против течения реки». Мэн Чаоран на мгновение вздрогнул, как будто из девятого неба вдруг раздался гром и ударил его в голову, заставив на мгновение опешить. Через какое-то время Мэн Чаоран обернулся и загадочно посмотрел на Чуяна. Среди трех его учеников Ши Цаньшаня больше всего привлекала власть, и поэтому он думал только о том, как стать старшим боевым братом учеников внутреннего двора. Тантан был слишком молод и неразумен. Только Чуян понимал, что его неотложное путешествие было не только очень важным, но скрывало за собой большую опасность. Кроме того, в его словах был глубокий смысл. Но самой важной была фраза «Земля и небо не сменяют друг друга, и камни не катятся против течения реки». Казалось, будто за этими словами стояли долгие годы тренировок и кровавого опыта. Чуян тайно улыбнулся. «Учитель, не вините меня за то, что пытаюсь вас остановить. Эх, я делаю это для вашего же блага. Когда вы отправились в это путешествие, в моей прошлой жизни вы вернулись еле живым. Это доказывает, что ваших способностей недостаточно для такого задания. Вам лучше сосредоточиться на улучшении своих боевых навыков». Слова «Земля и небо не сменяют друг друга, и камни не катятся против течения реки» были частью стиха, помогающего пробиться вперед из уровня великого мастера боевых искусств. Когда способности человека достигают пика ранга великого мастера боевых искусств, он или она сталкиваются с некой пробкой. Только обретя проницательность, этот человек сможет пробиться вперед. Но в то же время слова «Земля и небо не сменяют друг друга, и камни не катятся против течения реки» относились к уровню полнейшего контроля. Только достигнув такого уровня, великий мастер боевых искусств мог оценить красоту этих слов по достоинству. И разве Мэн Чаоран мог быть исключением? За чертой девяти небес, глава 6. Новые возможности эликсира весны и осени. Удивление, которое Мэн Чаоран испытал после этой фразы, было сильнее, чем после девятибального землетрясения. Это простое предложение полностью нарушило его планы. Если затронуть пробку и не пробиться через нее за один раз, то даже если в следующий раз он будет обладать силой вдвое больше, он уже вряд ли сможет преуспеть. Сейчас решимость Мэн Чаорана пошатнулась, и пусть он хотел отправиться в путь, он уже не мог этого сделать. «Пока что я не собираюсь уходить, но мне нужно будет ненадолго уединиться». Взгляд Мэн Чаорана мгновенно стал суровым, и он мигом взглянул на Чуяна. Ученик выглядел как обычно, и казалось, будто за сказанными им словами он не подразумевал ничего другого. Мэн Чаоран беспомощно начал улыбаться. Минуту назад он сказал, что собирается покинуть их, но вслед за этим сообщил, что никуда не уходит. Такое непостоянство в решениях могло навлечь на человека презрение, но Мэн Чаоран произнес это с таким безразличием, будто это что-то само собой разумеющееся. «Точно, Чуян, можешь забрать себе эликсир весны и осени». Мэн Чаоран слегка улыбнулся и взмахнул рукой. Маленькая бутылочка оказалась перед Чуяном. Мэн Чаоран затем добавил. «Ши Цаньшань как раз говорил, что тебе нужны лекарства для излечения ран. Вот и воспользуйся эликсиром». За его улыбкой скрывалась тайная насмешка, вполне имевшая свое значение. «Ши Цаньшань тотчас же изменился в лице». Эликсир весны и осени использовали для улучшения боевых навыков, а не для поддержания тонуса в теле. В школе было достаточно лекарств и снадобий, которые могли залечить раны. Так почему учитель отдал для этих целей эликсир весны и осени? Он упомянул про лекарства только чтобы выставить двух младших братьев в плохом свете. А это аукнулось тем, что эликсир в одно мгновение ускользнул из его рук. Как? Как это произошло? Чуян заметил промелькнувшую и тут же исчезнувшую усмешку на губах Мэн Чаорана и сам невольно горько улыбнулся. Похоже, учитель сразу разглядел намерение Ши Цаньшаня. Вот только почему он просто не остановил его? Кроме того, учитель вручил ему эликсир весны и осени, а все благодаря фразе «Земля и небо не сменяют друг друга, и камни не катятся против течения реки». Все же их учитель был довольно терпимым человеком, раз сразу не спросил. После некоторых размышлений Чуян все-таки решил без отлагательств прощупать почву. «Учитель, мои боевые навыки незначительны, поэтому эликсир весны и осени не принесет мне много пользы. Вам стоит отдать его старшему боевому брату. С его помощью он быстро поднимется в ранге во время состязания вершин». Этими словами он хотел проверить, действительно ли Мэн Чаоран хорошо знает характер Ши Цаньшаня. После его слов... Обе брови Тантана сразу же судорожно начали дергаться вверх и вниз. Ему хотелось закрыть рот Чуяну, и он уже открыл свой собственный, чтобы отругать его. «Идиот, ты совсем разума лишился! Учителю было непросто отдать его тебе, так что заткнись и прими его! Неужели ты настолько глупый, чтобы вернуть его?» Ши Цаньшань тоже смотрел на них с надеждой. Все трое одновременно посмотрели на Мэн Чаорана. Тантан был на взводе, Ши Цаньшань нервничал и боялся, и в то же время испытывал зависть. А Чуян, в отличие от них, вполне спокойно смотрел на учителя. «Это не обязательно. Ваш старший боевой брат не пострадал, а значит, он ему не нужен», — безразлично ответил Мэн Чаоран. Он встретил взгляд Чуяна и на мгновение улыбнулся. «Кроме того, твой текущий уровень силы не намного ниже, чем у старшего боевого брата. Мое решение окончательное. Не будем больше об этом говорить». Выражение лица Чуяна на мгновение стало болезненным. В словах Мэн Чаорана был и другой смысл. Сейчас Чуян был лишь учеником боевых искусств 3-го класса, а старший боевой брат Ши Цаньшань был воином боевых искусств 4-го класса. Сравнивать их уровни было не совсем правильно. Так почему же он сказал, твой текущий уровень не намного ниже, чем у старшего боевого брата? На самом деле Мэн Чаоран подразумевал, по хитрости и коварству вы стоите на одном уровне. «Эх, учитель, я совсем бесхитростный, я честный человек», — кричал про себя Чуян. Мэн Чаоран еще раз пристально посмотрел на ученика, затем закатал рукава, поднялся на ноги и произнес. «Вам всем стоит больше тренироваться. Через 3 месяца я лично приведу вас на вершину соединяющих облаков». На этом Мэн Чаоран неожиданно ушел прочь. Все трое переглянулись. Ши Цаньшань посмотрел на маленькую светящуюся бутылочку в руках Чуяна, и мышцы на его лице невольно задергались. Все его старания были ради этого предмета, а в итоге эликсир достался другому. «Старший боевой брат, большое спасибо!» Чуян вполне искренне поблагодарил Ши Цаньшаня и добавил, «Если бы старший брат не сказал, что мне требуется лекарство, то учитель не подарил бы мне этот заветный божественный эликсир. Все благодаря старшему брату». Ши Цаньшань несколько раз открыл и закрыл рот, а потом с улыбкой на лице, такой неприглядной, что казалось, будто он сейчас заплачет, он сказал. «Не нужно так говорить. Учитель изначально хотел подарить его тебе. Ах, доброта учителя действительно не знает границ». Божественный эликсир неожиданно выскользнул от его руки, и человек, заполучивший его, даже искренне его поблагодарил. Такая ситуация оказалась ему совершенно невыносимой, но он не позволял себе вспыхнуть от ярости. Ши Цаньшань и так уже был раздосован до крайности, и ему очень хотелось ударить его по губам. «Почему у тебя такой поганый рот? Почему ты говоришь мне все это?» Чуян мгновенно рассмеялся, потом повернул крышку бутылки и вытряхнул из нее пилюлю красного цвета. Как только она оказалась вне бутылки, редкий аромат наполнил собой воздух. Чуян усмехнулся и сказал, «Я слышал, что эта таблетка довольно ценная, и если проглотить ее, то можно обрести годовой запас боевых сил. Хотя на самом деле сил она прибавляет немного. Мне не стоит тратить ее по пустяку. Сейчас я проглочу ее и буду вынужден попросить старшего и младшего боевых братьев присмотреть за мной и защитить». Лицо Ши Цаньшаня передернуло. прибавляет немного сил? Ты недооцениваешь ее и считаешь почти бесполезной? Может, ты поверишь, если тебя поразит удар молнии? Эликсир изначально должен был быть моим, но сейчас он в руках другого, и этот человек просит меня о защите! Не стоило и говорить о том, что сейчас чувствовал Ши Цаньшань. Когда он открыл рот и хотел было что-то сказать, вместо этого он заметил, что Чуян уже подбросил эликсир в воздух. Затем таблетка исчезла у него во рту, будто он ел не драгоценное снадобье, а простые бобы. Он даже начал громко пережевывать, и причмокнув, он сказал: «Он не такой уж и вкусный». Ши Цаньшань покраснел от ярости. Казалось, будто вся кровь из его тела быстро прилила к голове, которая вот-вот взорвется. В следующий момент Чуян покрылся румянцем. Эффект эликсира начался. Тантан смотрел на него с завистью, затем похлопал себя по губам и сказал: «Чуяну в самом деле повезло. Он разбил голову, а в итоге получил духовный эликсир. Это же целый годовой запас силы, настоящее благословение. Я ведь такой утонченный и прекрасный, почему не я разбил голову?» У Шиньцаня сердце обливалось кровью, но он лишь сухо улыбнулся и сказал: «Неплохо, неплохо. У него неплохая удача». Как только Чуян принял эликсир весны и осени, он сразу же почувствовал его мощный эффект. Он распространился по всему его телу, почти мгновенно проник в кости и конечности. Меридианы по всему его телу моментально расширились, и энергия хлынула прямо по ним к Даньтяню. Он невольно тайно улыбнулся, ощущения от этого духовного эликсира были действительно неплохими. Хотя его боевые силы увеличились всего лишь на один годовой запас, учитывая его нынешний уровень силы, этого было больше, чем достаточно. Если бы качество духовного эликсира было немного выше, боюсь, что мои меридианы могли бы этого не выдержать. Душа меча девяти бедствий внутри Даньтяня, Чуяна, сразу же оживилась. Он моментально почувствовал, как эликсир полностью вошел в меч девяти бедствий, словно сотня рек влилась в море, не оставив после себя ни капли. Опешив от удивления, Чуян подумал: «Мечу это нравится? В предыдущей жизни мне не доводилось испытывать такого необычного чувства. Я даже не видел душу меча. В этой жизни все по-другому. Хотя я не против ее появления, но разве она не может навредить мне? А может, все действие эликсира будет направлено на подпитку меча? И мне ни капли не достанется?» Пока он размышлял об этом, тусклый силуэт меча девяти бедствий внутри Даньтяня Чуяна поглотил духовный эликсир, после чего вздрогнул и начал источать слабое сияние. Из рукоятки меча тут же вышла сконцентрированная энергия в виде тонкой нити. Она была тонкой, как волос, но Чуян чувствовал, что в ней сосредоточена большая сила. Хотя она была меньше, чем та, что содержалась в эликсире весны и осени, но она была в 100 000 раз чище. Такого маленького количества Чуяну хватило, чтобы подняться с ученика боевых искусств 3-го класса до ученика боевых искусств 4-го класса. Хотя для повышения класса в таком низком ранге действительно не требовалось много силы, но Чуяну она показалась огромной. Одного действия эликсира весны и осени было недостаточно, чтобы он смог перескочить на целый класс. Если только у меча нет способности усиливать действие эликсира. Или это какая-то другая способность? Странно. После этого меч девяти бедствий лениво повернулся внутри Даньтяня и затих. По ощущениям можно было сказать, что меч остался недоволен. То ли он презирал эликсир весны и осени, то ли его действие было слишком скудным, и он его даже не заметил. Чуян чувствовал, что меч девяти бедствий был достаточно высокомерным, таким же, как и люди. А ему трудно угодить. За чертой девяти небес, глава 7. У старшего брата спазмы в животе? Чуян медленно открыл глаза. «Младший боевой брат Чу, ну, как все прошло?» — поспешно спросил Ши Цаньшань, так как внешне он не заметил, чтобы его силы значительно выросли. Обычно, по неизвестным причинам, когда человек пробивался на следующий уровень, его тело, по меньшей мере, начинало дико дрожать. Но после того, как меч девяти бедствий преобразовал действие эликсира, Чуян пробился на один уровень без всяких видимых признаков. Чуян, внешне все такой же спокойный, подумал: «Это отличный способ скрыть что-то от людей. Если остальные будут относиться ко мне как к ученику 3-го класса, а на самом деле я буду на 4-м, 5-м или 6-м, у меня будет отличное преимущество». Как оказалось, пользы от этого эликсира мало. Я все еще ученик боевых искусств 3-го класса. Кроме того, действие эликсира оказалось слишком сильным, и я не смог его контролировать. Большая часть эликсира была потрачена впустую. Чуян сдержал свое ликование, а затем нахмурился и вздохнул. Когда он почувствовал, что держит свои эмоции под контролем, он продолжил расстроенным тоном: «Ах, это действительно пустая трата времени. Если бы я знал, что для меня эликсир будет бесполезным, то отдал бы его старшему боевому брату». Ши Цаньшань широко раскрыл глаза, казалось, что они вот-вот выпадут. Затем он покраснел, поднялся на ноги и едва выдавил: «Я пойду прогуляюсь ненадолго». И ушел прочь. Старший боевой брат какой-то напряженный. Обе брови Тантана вздернулись и опустились вниз. Глядя в спину Ши Цяньшаню, столько сомнений в глазах, он добавил: «Что с ним?» «Старший боевой брат в последнее время кажется уставшим», — Чуян задумчиво потер подбородок. «Он устал морально. Судя по его лицу, у него спазмы в животе. Может, у него начались те самые дни?» «Ох, старший боевой брат просто сильно волнуется. Нашего учителя ничего не волнует. Вот старшему брату и приходится взваливать на себя всю заботу о дворе пурпурного бамбука. Неудивительно, что он так устал». Выделяющиеся уши Тантана подпрыгнули вверх и вниз, и, веря собственным словам, он добавил: «Ему явно тяжело. Спазмы в животе. Вполне возможно. Чуян, что это за те самые дни? Почему я не знал, что у старшего брата такие проблемы?» — с любопытством спросил Тантан. Об этом узнаешь, когда подрастешь. Маленьким детям не стоит подслушивать, особенно когда говорят взрослые. Понял?» Чуян наклонил голову, как будто отчитывая маленького ребенка. Обе брови Тантана, одна из которых была выше, а другая ниже, вздрогнули несколько раз, как будто танцуя, но в то же время демонстрируя его сомнения. Он обиженно что-то пробормотал, а затем умолк. Чуян закатил глаза, и ему в голову пришла новая идея. Он вспомнил, что в прошлой жизни Ши Цяньшань однажды обнаружил корень золотого кровавого нингпонгского наричника. Он также вспомнил, что Ши Цяньшань рассказал ему про это растение у скалистых гор позади горы. Хотя корень золотого кровавого нингпонгского наричника не мог повысить боевые способности, но он расширял меридианы тела. Кроме того, если употребить наричник, которому больше 50 лет, то его лечебные свойства будут еще долго действовать на меридианы тела, и всякий раз, когда человек рангом ниже мастера боевых искусств будет повышать свой класс, его меридианы будут расширяться. Независимо от боевых навыков, энергия и сила всегда будут протекать по меридианам. Когда меридианы расширяются, то и сила у человека прибавляется, даже если два человека находятся в одном ранге. Если ширина их меридиана отличается, то ничего не сможет восполнить эту разницу. Хотя корень золотого кровавого нингпонгского наричника полезен только тем, кто находится рангом ниже мастера боевых искусств, меридианы человека закладываются именно в этот период. Хотя в этом нет ничего особенного, но этот период определяет будущие возможности человека. В предыдущей жизни Чуяна, именно благодаря корню нингпонгского наричника, Ши Цяньшаню удалось выделиться среди учеников школы небесной ниши. Чуян потер подбородок и подумал: «Я не знаю, нашел ли Ши Цяньшань этот корень или нет. Если нет, то почему бы мне не поискать его и не опробовать на себе?» Снаружи было еще темно. Чуян осторожно поднялся на ноги. Напротив него Тантан развалился поперек кровати, ритмично похрапывая, как будто отбивая ритм песни. Сдержав улыбку, Чуян быстро оделся и вышел за дверь. Чтобы стать настоящим человеком, нужно преодолеть тяготы жизни. Он не шибко выделялся своими способностями. Кроме того, в прошлой жизни, когда он был совсем молодым, он особо не старался, и между ним и его сверстниками была довольно большая разница в силе. Если сейчас он не станет работать в два раза упорнее остальных, то как он сможет выделиться? За несколько вдохов Чуян взобрался на вершину скалы за двором пурпурного бамбука и застыл на месте. Его ноги были на ширине плеч, а тело в самой удобной и гармоничной позе. После минутного молчания он принялся за дело. Движения Чуянга были очень простыми, но в то же время сложными. Казалось, будто обе его ноги пустили в землю корни. Они были абсолютно прямыми и не двигались с места. Руки тоже повисли неподвижно. Только верхняя часть тела была в движении. Его голова медленно повернулась влево, затем он наклонился всем корпусом в ту же сторону и, приняв правильный угол, вернулся в прежнее положение. После этого он таким же образом наклонился вправо и затем принял исходную позу. Вслед за этим он наклонился вперед, а потом назад. Он продолжил повторять эти четыре движения, но с каждым разом его наклоны становились все ниже. Вскоре тело Чуяна сгибалось как лук с оттянутой тетивой, его голова почти касалась земли. Это были всего лишь упражнения для поясницы. Крепкая спина и поясница были самыми главными точками в теле человека, поэтому их разрабатывали в первую очередь. После этих четырех движений Чуян сразу же перешел к ногам, затем к лодыжкам, бедрам, локтям, запястьям и плечам, пока все его движения не стали быстрее. Наконец, его тело стало похоже на травинку посреди урагана. Оно изгибалось в самые разные стороны. По завершении всех упражнений голова и тело Чуяна уже излучали жар. Все его тело покрылось потом, пропитав одежду и стекая вниз. Тем не менее, он не стал делать передышку. Перевернув руку, в его ладони холодно засверкал какой-то предмет. Это был голубой стальной длинный меч. Только когда человек полностью разработал и разогрел важные мышцы тела, упражнения с мечом принесут лучший результат. Если бы он сделал передышку, то мышцы и кости вернулись бы в прежнее расслабленное состояние, и он не смог бы принять большинство позиций во время практики с мечом. Это были минимальные базовые знания, которыми должен владеть каждый мастер боевых искусств. А тех, кто придерживался всех этих упражнений, было не так много. Для этого требовалась настойчивость и сила воли, которая на долгое время должна подпитывать воина. Тем не менее, Чуян понимал, насколько важны эти упражнения перед практикой меча. Если во время практики пренебречь какой-нибудь маленькой деталью или небольшим участком тела, то в будущем, когда ему придется столкнуться с врагами из общества боевых искусств и использовать эти сложные техники, он сразу почувствует на себе последствия такого пренебрежения. Сначала разница будет небольшой, но в конечном счете она будет ощутима. Она может стать решающей в момент между жизнью и смертью. Как много людей за несколько секунд до смерти пожалели о том, что не практиковались должным образом. Каждый год таких людей были десятки тысяч. Но сожалеть в последний момент было бесполезно. Чуян не хотел однажды оказаться в таком же положении. Именно поэтому он никогда не смел относиться беспечно к тренировкам. Независимо от вида боевой техники, будь это самые основные движения, он практиковал их до того момента, пока они не становились совершенными. Техника меча, техника кулаков, приемы и техники для ног и ладоней, отработав их несколько раз, Чуян заметил, что на востоке начало светать. Чуян прошел к вершине скалистого утеса. Повернувшись лицом на восток, он сомкнул обе руки и опустил их над Даньтянем, потом сел, скрестив ноги, и начал выдыхать спертый воздух, заменяя его свежим. Он всего лишь выполнял дыхательные упражнения, но в каждом вдохе и выдохе было что-то необычное. Когда он вдыхал, казалось, что тонкий фиолетовый след проникал через рот в его легкие из небес и земли. Когда он закрывал рот, его Даньтянь делал полный оборот. После этого воздух медленно проникал в 5 плотных и 6 пустотных органов в его теле. Когда все застывало, Чуян открывал рот и силой выдыхал. В человеческом теле китайские лекари издавна различали 5 плотных органов и 6 органов пустотных. К первым относились печень, сердце и перикард, селезенка, почки, легкие. А ко вторым – желчный пузырь, тонкий и толстый кишечник, желудок и так называемый тройной обогреватель. Когда воздух выходил из рта Чуяна и оказывался снаружи, в нем прослеживалась слабая, тусклая цветная примесь. Полностью высвободив легкие, Чуян закрывал рот, а его Даньтянь еще раз сделал полный оборот. Он продолжал повторять это упражнение. Эта техника, так же как и предыдущие упражнения для тела, были выгравированы на теле меча девяти бедствий в предыдущей жизни Чуяна. Они помогали очистить тело и впитать настоящее пламя солнца. Таким образом, Чуян готовился к тому, чтобы в будущем перейти к божественной технике девяти небес. За чертой девяти небес, глава 8. Золотое кровавое растение. Чуян очень хорошо разбирался в учениях техники превосхождения девяти небес. Если бы он начал тренироваться сейчас, то он сделал бы все без ошибок. Но единственная проблема состояла в том, что он не мог тренироваться сейчас. Так как у техники превосхождения девяти небес было одно важное условие. Знание самого учения было недостаточно, помимо этого еще нужно было иметь при себе меч, тогда человек сможет поглотить мистическую энергию меча, чтобы заполучить необходимую силу для практики техники превосхождения девяти небес. Кроме того, каждый фрагмент меча обладал разной мистической энергией. Если начать практику без фрагмента меча, то, скорее всего, внутренняя энергия в теле начнет закипать, и человек умрет. Во-вторых, тело Чуяна в нынешнем состоянии не отвечало требованиям практики техники превосхождения девяти небес. Только когда он достигнет уровня воина боевых искусств, и все меридианы в его теле откроются, его ци выйдет за пределы первоначального естественного цикла и войдет в высший естественный цикл. К тому времени он сможет практиковать технику превосхождения девяти небес. С востока приближался рассвет, и на горизонте начали появляться первые лучи света. Чуян сделал глубокий вдох и медленно впитал в себя энергию. Он на мгновение замер, чувствуя тепло в теле. Удовольствие, которое нельзя было описать словами. Он продолжил стоять в этой позе, прищурившись и глядя в сторону вершины соединяющих облаков, где тихо и мирно под землей покоился первый фрагмент меча девяти бедствий. «Я должен скорее его найти!» В его глазах загорелись искорки. Он недолго смотрел на вершину, а затем перевел взгляд и осмотрелся вокруг. Убедившись, что поблизости никого не было, он двинулся с места. Сначала он медленно спустился со скалы. Его глаза внимательно присматривались к каждому камню и участку. Если Шинь Цяньшань не солгал, то где-то на этих камнях росла золотая кровавая лекарственная трава. На самом деле, золотой кровавый корень был не самым лучшим лекарством. Но даже на трех высших небесах такого рода растений нельзя было купить за деньги. Почти все кланы использовали этот корень, чтобы заложить основу для своих потомков. В больших кланах детей еще с рождения поили эликсиром из золотого кровавого корня. Пользуясь энергией матери, которая еще теплилась в младенце, мастера вершин помогали детям поглощать энергию корня. Тогда такой ребенок обязательно становился талантливым мастером боевых искусств с невероятным потенциалом. Если ребенок с таким редким талантом упорно занимался, то в будущем его способности превосходили все ожидания. И все эти достижения будут результатом эликсира из золотого кровавого корня, выпитого в младенчестве. Ученики из крупных кланов всегда учились быстрее по одной простой причине. У них никогда не было недостатка в ресурсах. На этой земле всегда хватало неспосланных талантов, талантливыми становились те, у кого было больше возможностей, чем у других. Но кое-что нельзя было отрицать, в этом мире было намного больше талантов, которые умирали молодыми или застревали на определенном уровне, чем тех, кто продвигался вперед к успеху, несмотря ни на что. Может, я не такой талантливый, но я хочу измениться. Хочу стать лучше тех, кому все было ниспослано с неба. Хочу, чтобы рядом со мной их перестали называть талантами. Чуян медленно спустился вниз, хотя его тело было полностью прижато к вертикальной поверхности скалы. Он был словно каменный червь, размеренно пробирающийся между камнями. Все благодаря тому, что в предыдущей жизни, когда Чуян убил некоего мастера боевых искусств, на его теле он нашел технику, называемую порочным движением. Чуян решил, что эта техника может ему пригодиться, поэтому и принялся ее практиковать. И сейчас он воспользовался ею. Хотя его нынешнее тело никогда с ней не сталкивалось, он мог себя заставить. Внезапно снизу раздался шорох, и на него налетел зловонный порыв ветра. У Чуяна невольно поднялись брови, а глаза округлились. Он всем телом плотно прижался к скале. Зззз! Ядовитая змея с ярким красочным телом заскользила по его телу. Если бы до этого он не сдвинулся с места, то она укусила бы его. Улыбка появилась на лице Чуяна. В этом месте точно есть золотой кровавый корень. Кроме того, ему, скорее всего, больше 100 лет. На теле змеи было больше 7 цветов. Она была длиной с руку, а на ее голове был всего 1 цвет. Это была семицветная золотая сияющая змея. Дикий золотой кровавый корень зачастую охраняли семицветные золотые сияющие змеи. Поэтому, увидев ее, Чуян догадался, что растение должно быть где-то рядом. У такого вида змей была очень жесткая кожа. Обычным оружием ее трудно было ранить. Кроме всего прочего, она была очень ядовитой. Как правило, слабое место любой змеи находится в 7 сантиметрах от ее головы, но не в случае этой змеи. Ее слабым местом было сияние на ее голове. Столетнее золотое кровавое растение источало сильный запах, который в особенности привлекал семицветных золотых сияющих змей. Этот запах помогал змеям безболезненно сбрасывать кожу. От самого растения им не было никакой пользы, им нужен был только запах. Звук возобновился. Семицветная золотая сияющая змея развернулась и направилась прямо к Чуяну. Она ударяла своим хвостом о каменную поверхность скалы, подталкивая тело вперед, намереваясь укусить Чуяна. Чуян прищурился и полностью замер. Он дождался, когда змея оказалась в метре от него, и затем быстро сорвался с места. Можно было с трудом уследить, что он кинулся вправо, а затем вверх. Все его тело изогнулось в неестественной позе. Семицветная золотая сияющая змея сделала выпад вперед, совсем рядом с ним, лишь немного промазав. В мгновение ока Чуян сложил 2 пальца в виде меча, затем сосредоточил в них всю свою ци и яростно ранил змею в ее слабое место. Пух! Раздался парализующий крик, и семицветная золотая сияющая змея начала извиваться от боли. Сияющее пятно на ее голове кровоточило черной кровью, смешиваясь с 7 цветами. Она скатилась со скалы на землю. Чуян вздохнул с облегчением. Он повернулся в сторону, откуда приползла змея, и осторожно полез туда. На самом деле он мог бы передвигаться быстрее, но он боялся нечаянно повредить золотой кровавый корень. Золотой кровавый корень, которому больше 100 лет. Чуян был заинтригован. Это настоящее сокровище. Если 50-летний корень мог значительно помочь, да еще и сохранить полученные результаты, то чего же ожидать от 100-летнего корня? Переместившись чуть дальше, Чуян мечтательно вдохнул слабый аромат. Он был очень успокаивающим и освежающим, как запах снежной орхидеи. Хотя этот аромат не был стойким, его действие на людей было довольно продолжительным. Чуян ликовал. Обычный золотой кровавый корень обычно не имеет ни запаха, ни вкуса. Только растение, которому больше 100 лет, имеет слабый запах, который на самом деле не сильно отличался от других ароматических трав. Если бы он рос среди обычных трав, то его едва можно было бы отличить. К счастью, этот рос на скале, где подобный запах сильно выделялся. К счастью, на этот раз растет на скале. Аромат, как этот на скале, определенно выделяется. Чуян осторожно пополз вперед. На одном из камней он заметил несколько кроваво-красных листьев, качавшихся на ветру. Под этими камнями виднелось то самое растение. Оно было красным, как кровь. Это действительно золотой кровавый корень! Спускаясь немного дальше вниз, приняв устойчивое положение, Чуян вытащил меч. Он сосредоточил ци в мече, а потом со всей силы ударил им по скале. Половина меча вошла в камень. Двумя ногами он осторожно ступил на меч и вытащил другой, которым начал копать. Он взял с собой два меча, один из них принадлежал Тантану. Рано утром он ускользнул вместе с ним. Тантан в это время еще спал. Если бы он узнал, что его драгоценным мечом копают землю, что бы он подумал? Одновременно копая и размышляя, Чуян не мог унять свое волнение. На самом деле он был удивлен. Его старший боевой брат всегда был честным и добрым. Он был не из тех, кто использовал других таким образом. Вскоре тело Чуяна покрылось потом. Он успел вырыть целую пещеру, в которую можно было протиснуться с небольшими усилиями. Он с трудом пробрался внутрь, облегченно вздохнул, но на этом не остановился. Он принялся отбрасывать в стороны красные листья золотого кровавого растения, чтобы найти его корень, а затем начал копать. Чуян осторожно складывал камни на поверхности, чтобы те не скатились вниз. Когда камней стало слишком много, он начал складывать их сбоку от скалы. Пусть некоторые камни все же скатывались вниз, он старался создавать как можно меньше шума, чтобы не привлекать лишнее внимание. Хотя эта местность казалась пустынной, осторожность никогда не помешает. Не стоит навлекать проблемы, которых можно избежать. На все про все у Чуяна ушло больше часа. Он был весь покрыт потом к тому времени, когда наконец заметил край золотого кровавого корня. Лучезарное туманное сияние, как будто внутри него пульсировала кровь. Все золотое кровавое растение, даже его кожура, не были повреждены. Корень оказался толщиной в два пальца. Чуян протянул руки и нежно коснулся его. На ощупь он был как спелый персик. Качество сразу видно. Кажется, этому корню почти 200 лет. Неудивительно, почему в прошлой жизни Ши Цаньшань добился такого быстрого прогресса. Значит, все благодаря этому драгоценному корню. И теперь он принадлежит мне. Чуян тяжело дышал. Счастливыми глазами он осмотрел корень сверху донизу. На самом деле он и не надеялся, что ему так повезет. За чертой девяти небес, глава 9. Истинный мастер меча девяти бедствий. Внутри золотого кровавого корня был жидкий эликсир. Чем старше растение, тем больше в нем эликсира и тем лучше был конечный результат. И только этот жидкий эликсир обладал настоящей силой. Если при выкапывании нечаянно задеть корень, то весь эликсир быстро вытекал через маленькую царапину. Тогда хоть ешь весь корень целиком, результат будет такой же, что и от любого другого корня. Чуян стоял на вершине скалы, восстанавливая дыхание и стараясь успокоиться. Он положил золотой кровавый корень в рот и осторожно прожевал. Прохладная жидкость наполнила полость его рта. Эта сияющая жидкость была золотого цвета. Значит, название «золотой кровавый корень» все же имел свои основания. Это действительно золотая кровь. Как только жидкий эликсир проник в его тело, он медленно распространился по всем меридианам. Дух меча в его даньтане сразу же оживился. Похоже, что он вырвался из его даньтяня и поглотил всю жидкость до того, как она успела усвоиться в меридианах Чуяна. Чуян не мог поверить, насколько довольным оказался дух меча девяти бедствий. Затем он медленно вернулся в даньтянь, будто после отличного пира. Хотя Чуян все еще держался за каменные выступы в скале, он не смог сдержать смех. У этой штуки есть личность, кто бы мог подумать? Тело духа меча тотчас же сверкнуло золотом. И на этот раз гораздо ярче, чем раньше. Сияние мгновенно исчезло. Холодная энергия темным сиянием вырвалась из меча и проникла в меридианы по всему его телу. Чуян оцепенело следил за тем, как его кожа начала светиться, а затем сразу же погасла. Его меридианы надувались, словно жаба, а потом спускались, затем снова надувались и так по кругу. Сейчас он был похож на воздушный шар, который наполняли воздухом и спускали обратно. Этот цикл повторился 9 раз, пока наконец все не прошло. Целебные силы эликсира золотого кровавого корня, пройдя через дух меча, преобразились и в конечном счете слились с меридианами Чуяна. Чуян решил испробовать меридианы, активировав их, и сразу же ощутил, что они стали очень пластичными, словно шарики высокого качества, которые почти невозможно порвать. Чуян был безумно счастлив. «Этот корень заложит мне фундамент для дальнейших достижений в жизни. Вот это урожай! Пусть моя боевая сила и не увеличилась, но все мои меридианы преобразились. Теперь моя дорога к истинному пути будет намного легче. Если меридианы обычных людей можно сравнивать с маленькими озерами, то мой глубокий колодец. Здесь разница в происхождении. Не успел Чуян оправиться от радостного потрясения, как дух меча внутри него внезапно начал излучать яркий свет, от которого Чуяну казалось, будто его тело становится прозрачным. После этого его Даньтянь вдруг охватила боль, сияние исчезло в мгновение ока. Но Чуян знал, что здесь творилось что-то необычное. Внутри него вдруг появились стихи. «Путь небес без любви чреват разрушением, путь небес с любовью чреват созиданием, путь меча без любви может убить, путь меча с любовью заставляет ценить жизнь. С любовью или без зависит от тебя, девять жизней, девять бедствий, без любви значит с любовью значит без любви, с любовью значит без любви значит с любовью или без понимание кроется внутри». Таков путь небес. Ради людей существуют боевые искусства. Ступайте на этот путь и в конце перейдете за грань. В извечной мирской жизни скрыт секрет пути небес. Душевные волнения — основа пути небес. Все тело Чуяна начало трястись, его обуревали эмоции. У него загружилась голова, в глазах все поплыло, он едва не упал со скалы. На этой скале без каких-либо свидетелей все его тело бесконтрольно билось в конвульсиях. В предыдущей жизни он упорно трудился, чтобы повысить свою силу, без колебаний использовал темное искусство, чтобы продвинуться вперед. Даже убивал ради того, чтобы улучшить свое искусство меча. Но он так и не смог понять вершину боевых искусств. Сейчас Чуян все осознавал. Значит, в прошлой жизни я все делал неправильно. Я практиковал путь меча без любви. Это было 100% неправильно. Это был общий принцип техники превосхождения девяти небес. Что значит с любовью или без любви? Все дело в сердце. Если в сердце нет любви, ты идешь по пути меча без любви, и наоборот, если в сердце живет любовь, то таков и путь меча. В прошлой жизни я был полон любви, но я неоднократно пытался разрушить ее. Неудивительно, что мне не удалось преуспеть. Цель одна, но дороги разные. Одна дорога — становление святого, другая — становление демона. А как выбрать? Ответ в сердце. Цинву, похоже, что я был неправ. С самого начала я был неправ, и моя ошибка привела к трагическим последствиям. Чуян с болью в сердце посмотрел на небо. «О, меч девяти бедствий! О, меч девяти бедствий! Как ты меня одурачил! Ты заставил меня разрушить свою жизнь, чтобы снова возродиться! И что же в конечном счете? Мне ненавидеть тебя или благодарить?» Пребывая в таком эмоциональном напряжении, Чуян не заметил, что на кончике духа меча девяти бедствий в Даньтяне выступило несколько черных пятен, которые трудно было обнаружить. Солнце только что встало, и в сторону двора пурпурного бамбука приближались два человека. Молодые парень и девушка. Они оба были в белой одежде, а их длинные рукава развивались на ветру, придавая им неземной облик. Брови молодого человека были словно мечи, а глаза ярко сияли. Он был похож на героя, вот только уверенное и высокомерное выражение его лица заставляли других чувствовать давление. Девушке было около 17 или 18 лет. Она обладала совершенной красотой, словно только что сошла с картины. Она была высокой и стройной, с безмятежным лицом, которое создавало приятное впечатление. Те, кто ее не знает, решили бы, что она мягкая и добрая. Хрупкая внешность, но сильная осанка. В ней чувствовались нерушимая отвага, но в то же время гибкость реки. Ученики Ли Цзяньинь из вершины замыкающих облаков и Ву Цяньцянь из вершины соединяющих облаков, следуя приказу мастеров, прибыли, чтобы увидеться с мастером Мэном. «Боевые братья, пожалуйста, сообщите о нас мастеру», — обратился молодой человек в белом. Его голос разносился далеко и четко, это значило, что внутри его тела было немало энергии. Вершина замыкающих облаков считалась второй, а сегодня прибыл еще и ученик из вершины соединяющих облаков. Но они были разочарованы, так как никто из двора пурпурного бамбука не ответил им. В такое время Тан-Тан практиковался Шинь-Цань-Шанем в пурпурной бамбуковой роще, поэтому они ничего не слышали. А куда подевался Мэн Чаоран, никто не знал. Таким образом, им некому было ответить. Ли Цзяньинь воскликнул еще раз, но ему опять никто не ответил. Сморщившись, он недовольно сказал: «Жители пурпурного бамбукового двора еще не проснулись? Но я даже дыхания не слышу!» После его слов девушка нахмурила брови и тихо сказала: «Младший боевой брат Ли, будь осторожен в своих словах. Это пурпурная бамбуковая роща, не позволяйте другим себя услышать. Твои слова могли разгневать боевого дядю Мэна». «Младший боевой дядя Мэн? Ха-ха!» Юноша резко рассмеялся, но потом добавил низким голосом: И я слышал, что даже если сесть ему на голову, он не разозлится. Такой, как он, без капли храбрости. Я удивлен, как он вообще в свое время стал одним из 10 великих учеников. После таких слов девушка испуганно произнесла. «Младший боевой брат Ли, перед тем, как идти сюда, что тебе говорили твои родители? Здесь нужно быть в 1000 раз осторожнее в своих словах. Почему ты...» Она не успела договорить, как внезапно позади них раздалось холодное... Ледяной голос приблизился. «Как моему учителю удалось стать одним из 10 великих учеников, вас не касается. Вы не в том положении, чтобы задавать вопросы. Но я хочу спросить вас, как такой дерзкий эгоист стал учеником вершины замыкающих облаков? У тебя много денег или у тебя влиятельный отец?» Этот голос был холодным, как лед, а вопросы звучали довольно пугающе. Двое учеников мгновенно поникли. Они быстро повернулись на голос и увидели испачканного в грязи молодого человека. На первый взгляд он казался грязным, но его холодный взгляд излучал яркое сияние. Этот юноша был высоким и худощавым, с бровями, похожими на мечи, и тонкими губами. Он не обладал красивой или выдающейся внешностью, но приглядевшись, в нем можно было разглядеть что-то особенное. Уголки его губ изогнулись вниз в высокомерной гримасе. Теперь он казался агрессивно настроенным, его взгляд был настолько острым, что собеседники не осмеливались в них заглянуть. Этим юношей был Чуян! «За чертой 9 небес, глава 10. Я не такой мелочный, как ты!» Съев золотой кровавый корень, Чуян продолжил спускаться вниз к подножию скалы. Во всяком случае, желчный пузырь семицветной золотой сияющей змеи был слишком редким удовольствием. Его использовали для излечения от яда, так что не стоило им пренебрегать. Позаботившись обо всем, Чуян обогнул скалу и отправился домой. Он никак не ожидал увидеть двоих людей перед двором пурпурного бамбука. Один из них оскорбляет учителя. В гневе он холодно обратился к двоим ученикам. Когда юноша назвался, Чуян сразу понял, что он был единственным сыном мастера вершины замыкающих облаков Ли Цзиньсона. Чуян ответил в том же духе. «Если ты плохо отзываешься о моем мастере, то и я не очерню твоего отца». Неважно, нынешняя жизнь или прошлое, Чуян не намерен был кому-то проигрывать. «Кто ты?» — спросил Ли Цзяньинь с унылым лицом. Чуян искренне рассмеялся, а затем молча и загадочно взглянул на Ли Цзяньиня. Ранее он уже упомянул «мой мастер» и тем самым раскрыл себя, поэтому он удивился, услышав такой вопрос от Ли Цзяньиня. «Очевидно, он поражен моей силой. Его душа трясется. Отвечать ему сейчас нет смысла. Такой человек недостоин моего уважения». Одновременно Чуян почувствовал, что от гнева дух меча воспрянул и дал о себе знать. Нельзя, чтобы ситуация повторилась. Кроме того, все можно загладить и восполнить, а все ошибки можно совершить заново. Сейчас Чуян был похож на стихи. «Конь, наслаждающийся весенним ветром, скачет быстрее. Человек, познавший счастье, мыслит яснее. В эйфории расцветает великолепие. Веселая книга читается быстрее. Мир прекрасен, жизнь полна надежд, так зачем над ней насмехаться?» Он особенно внимательно следил за реакцией духа меча, который едва поддавался контролю и мог натворить дел. «Я пока не так силен, так что лучше оставить все как есть». «Ты ученик двора пурпурного бамбука?» — не дождавшись ответа, Ли Цзяньинь спросил еще раз. Чуян покачал головой и посмотрел на молодую девушку, не желая больше обращать внимания на Ли Цзяньиня. Хоть он и изменился, а надменность никуда не подевалась. Он не хотел больше терять ни секунды на человека, который даже не понимал, что говорят ему другие. Ли Цзяньинь впал в ярость. Его противник посмел отнестись к нему свысока. В нем сразу же пробудилось желание убийства. «Прости, а ты разве не Чуян, младший боевой брат Чуян, ученик младшего боевого дяди Мэна?» — осторожно спросила девушка, манерно улыбнувшись. «Это я. А ты, старшая боевая сестра Ву, дочь старшего боевого дяди и мастера вершины соединяющих облаков?» Чуян коротко рассмеялся. Ему достаточно было одного взгляда, чтобы понять. Эта красивая и невозмутимая молодая леди в самом деле была Ву Цянь Цянь, дочь мастера вершины соединяющих облаков. Первая красавица небесной школы. Та самая бедная девушка, которую обманул Ши Цаньшань в предыдущей жизни. Хотя их брак не стал причиной трагедии для школы, но он принес немало сожалений. «Значит, ты младший боевой брат Чуян», — сказала Ву Цаньцянь, мягко улыбаясь. «Только ты не такой, каким тебя описывают. Сначала я тебя почти не узнала». «Должно быть, старшая сестра шутит», — обыденным тоном заявил Чуян. «Чуян — это Чуян. Я такой же, как всегда. Это слухи обо мне ложные». Ву Цаньцянь чувствовала, что здесь было что-то не так. Она была дочерью главы школы, признанной первой красавицей небесной школы. Все ученики школы, которые встречали ее, теряли дар речи. «Но сколько бы этот Чуян на меня не смотрел, для него я не лучше куска дерева». На самом деле, это не потому, что Чуян не замечал ее красоту. Все потому, что его сердце уже принадлежало Мо Цинву, и все его мысли были полны тоски по ней. В нем больше не было свободного места. Будь Ву Цаньцань хоть феей, для его сердца это точно бы ничего не значило. Хотя Ву Цаньцань не нравилось удушающее внимание людей, которые цеплялись и подлизывались к ней каждый день, ей не понравилось, что ее впервые кто-то проигнорировал. Кроме того, она слышала о трех учениках младшего боевого дяди Мэна. Первый был непоколебим, рассудительным, трудолюбивым, юный талант школы. Второй ученик, Чуян, обладал странным характером и был интровертом. Третий, Тан-Тан, совершенно не знал своего места. Но сегодня девушка лично убедилась, что этот молодой человек не был интровертом. Хотя поговаривали, что он иногда выходил за рамки. Если внимательно присмотреться, то в нем можно было заметить высокомерие, но... Оно отличалось от высокомерия обычных людей. Ли Цзяньинь был одним из тех, кто тайно восхищался Ву Цаньцань. Она довольно давно была объектом его воздыханий. Он всегда мечтал, что в один прекрасный день сможет жениться на ней. Тогда он не только стал бы обладателем такой красоты, но и зятем главы школы. Однако сейчас Ву Цаньцань шла рядом с Чуянем, смеясь и разговаривая. Внутри него вспыхнуло пламя ревности. Он заметил, что Ву Цаньцань была словно очарована. Она не отрывала взгляда от Чуяна. Все это вполне походило на любовь с первого взгляда. Дикая ревность ударила ему в голову настолько, что он даже забыл причину, по которой они сюда пришли. Он сердито пошел вперед и пристроился между ними. Холодно смеясь, он произнес: «Я уж подумал, что это кто-то другой, а это всего лишь тормоз из небесной школы». «Кого это ты зовешь тормозом, тормоз?» — сердито спросил Чуян, холодно на него уставившись. Его дух вдруг стал могущественным и подавляющим. «Конечно тебя, тормоз, кого же еще?» Ли Цзяньинь не отступил под влиянием гнетущего духа Чуяна. «Неплохо, тормоз посмел полить меня грязью!» — с восхищением сказал Чуян. «Ты... на самом деле ты не так прост. Людей, которые осознают свои лучшие стороны, в этом мире не так много. Я действительно не думал, что старший боевой брат Ли принадлежит к их числу. Я искренне удивлен!» Ли Цзяньинь на мгновение опешил. Он почувствовал резкую тошноту. Ву Цаньцань, стоя сбоку, едва сдерживала смех. Несмотря на то, что она пыталась контролировать себя, ее глаза, как у феникса, округлились, словно полная луна. «Умереть хочешь?» Ли Цзяньинь, доведенный до бешенства, оголил меч. «Вынимай меч! Я вызываю тебя на поединок!» Будучи опозоренным перед лицом любимой, Ли Цзяньинь не мог оставаться спокойным. «Нет, спасибо. Дуэли мне ни к чему. Должен признать...» Чуян заговорил серьезно. «Я не такой мелочный, как ты». И тут же добавил. «В этом я тебе не ровня!» Ву Цаньцань, не в силах больше сдерживаться, громко рассмеялась. Но сразу же об этом пожалела. Эти двое уже готовы были перегрызть друг другу глотки. Разве ее смех не подольет масло в огонь? Она быстро закрыла рот руками, но ее глаза по-прежнему смеялись. Ли Цзяньинь разозлился еще больше. «Какое неуважение!» Чуян, не желая ему уступать, ответил. «Неуважение? Про кого это ты?» «Неуважительно так говорить, а?» Но Ли Цзяньинь не договорил, сообразив, что он опять попал в ловушку Чуяна. Пристыженный, он закричал. «Я убью тебя!» И с мечом наготове он двинулся вперед. Чуян, продолжая отступать назад, с выражением ужаса на лице воскликнул. «Ты спятил? Ты хочешь убить боевого брата среди бела дня?» Но отступая, Чуян одновременно обдумывал ситуацию. Он молча сосредоточил свои ноги Ци, которая затем вышла из точки Юнь Цюань на стопе. В мгновение ока энергия проникла в землю. «Глупец! Ты по неосторожности недооценил своего соперника! Подожди немного, и увидишь, как я тебя замордую до смерти!» «За чертой девяти небес Глава 11. Я ведь жертва, да? Заметив ужас на лице противника, Линь Цзяньинь подумал: «Вот тупица, я только вытащил меч, а ты уже испугался!» С этой мыслью все обиды, накопившиеся в его сердце, испарились. Вокруг него снова воцарилась аура героя. Ву Цянь Цянь же так и стояла с открытым ртом. Она не верила своим глазам. «Чуян! Даже если рядом нет старших, нельзя себя так вести. Он не только побоялся драки, но и жутко испугался. Он не знал, что делать. Но сначала она и не подумала бы, что он такой человек». В этот момент Чуян быстро воскликнул: «Кто-нибудь, спасите меня!» После этого, будто потеряв твердость в ногах от страха, он начал пятиться назад и сползать на землю. Однако в это же время Ли Цзяньинь вступил одной ногой в странное отверстие на земле. Почва здесь была ровной, но как только Ли Цзяньинь наступил на эту точку, под его ногой вдруг появилось отверстие. Форма этой дыры в точности повторяла форму ступни Ли Цзяньиня. Оказалось, что отверстие было очень глубоким и к тому же расширялось под землей. Раздался жалкий крик. Когда Ли Цзяньинь рванул вперед, он вложил всю силу в разбег, а будучи самоуверенным, он забыл об осторожности. Поэтому после первого размашистого шага он свалился на землю. Послышался громкий треск. Его лодыжка явно пострадала. Одного опытного взгляда Чуяна хватило, чтобы разглядеть все слабые места в боевом мастерстве Ли Цзяньиня. Пусть ловушка, которую он расставил, была простой, но зато возможность была идеальной. Если бы Ли Цзяньиню удалось ее избежать, тогда это не был бы Ли Цзяньинь. Парень с грохотом упал вперед. Неясно, было ли это случайно или запланировано, но Ли Цзяньинь одним плавным движением уткнулся лицом прямо между ног Чуяна. Чуян, будучи страшно напуганным, упал прямо на землю и в итоге уселся на шею Ли Цзяньиня. В таком неловком положении Ли Цзяньинь жалобно закричал, но стоило ему открыть рот, как туда сразу же набивалась земля. Обычно, когда люди пытаются закричать, они открывают рот как можно шире, но Ли Цзяньинь был избалованным ребенком, который боялся боли, поэтому его рот раскрылся во все 32 зуба. Земля здесь была очень твердой, и если ее проглотить, то вполне можно было задохнуться. Чуян, сидя на шее Ли Цзяньиня, громко воскликнул прямо в небо: «Ау, как больно! Ты укусил меня за задницу!» Ли Цзяньинь был полуживым. Это он должен сейчас кричать. Но прежде чем он успел издать хоть какой-то звук, парень, сидевший на нем без каких-либо травм, опередил его. Судя по степени жалобности крика, травмы Чуяна должны были быть в 10 раз хуже. Испуганная и сбитая с толку Ву Цянь Цянь протерла глаза. Она не могла поверить тому, что видит. Все произошло так быстро. Она даже не успела среагировать, а все уже закончилось. Вот только такого исхода она не ожидала. Сильный, агрессивный теперь лежал на земле и не мог издать ни звука. Другой, напуганный и трусливый, теперь кричал от боли. Даже если бы Ву Цянь Цянь была умнее, ей бы это не помогло. Ей было всего 17 или 18 лет, и она плохо разбиралась в ситуации. Она стояла с широко открытым ртом и округленными глазами. Она судорожно тыкала пальцами в обоих, но не могла вымолвить ни слова. Здесь трудно было что-то сказать. Как такое могло случиться? Земля здесь была очень твердой, так почему она прогнулась? Поистине загадочно. И почему Ли Цзяньинь так неосторожно ступил в эту яму? Отверстие было неглубоким, но почему младший боевой брат Ли так безрассудно упал? В это время Чуян, вскрикивая от боли и держась за пояс, с трудом пытался встать. Глядя на него, казалось, что его травмы были крайне серьезными. «Но я не видела, чтобы его ранили». Ву Цяньцянь одолевали сомнения, но она все равно подбежала вперед. «Младший боевой брат Чу, не дергайся, позвольте мне помочь!» Не успела она договорить, как Чуян снова слезно закричал, делая вид, что у него жутко болит спина и он не может встать. Он попытался подняться, но снова упал, обрушившись на шею Ли Цзяньиня, но в этот раз с еще большей жесткостью. Наконец, после всех унижений, с Ли Цзяньиня поднялась задница, и когда он едва привстал, чтобы поглубже вдохнуть, неожиданно задница снова на него обрушилась с еще большей силой. Пух! Какая трагедия! Только Ли Цзяньинь поднял голову, как его лицо еще глубже погрузилось в землю. Раздался треск. К счастью, в этой местности было немного камней, иначе случилось бы что-то непоправимое. Однако нос он все-таки сломал. Ву Цянь Цянь только протянула вперед руку, как снова замерла. Она готова была помочь, но внезапно застыла на месте с широко открытыми глазами и ртом. Ее мозг как будто замкнуло. Двое противников оказались на земле. Один из них сидел на шее другого, крича и извиваясь от боли. Он ерзал, сидя на шее Ли Цзяньиня, закрутив ее в крендель. Ли Цзянь Инджи лежал на земле с полным грязью ртом, не в силах сказать ни слова. В горле у него тоже застряла земля. С большими усилиями он мог только стонать. Ли Цзянь Инь в это время от бедер до щиколоток находился в яме. Его тело было изогнуто в форме параллелограмма. Можно было только представить, как он мучился. Его лодыжка начала быстро опухать, словно воздушный шар, и это можно было заметить невооруженным глазом. Вторая нога жутко дрожала. Через какое-то время Ву Цань Цань наконец пришла в себя, двинулась вперед и подняла Чуяна. Его лицо сильно побледнело, а дрожащее тело вымокло в поту. Он обиженно сказал: «Старшая боевая сестра Ву, ты это видела? Ли Цзянь Инь — это нечто! Школы запрещают ученикам драться друг с другом, но Ли Цзянь Инь вытащил свой меч и попытался убить меня! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула, но мне повезло! Сестра, вы пришли убить меня?» Закончив свою речь, Чуян внезапно насторожился, будто глядя в глаза врагу. Он посмотрел на Ву Цянь Цянь с осторожностью и страхом, а затем добавил: «Старшая боевая сестра Ву, я не сделал ничего плохого. Как вы можете? Среди белой дня. Солнце еще не зашло». На лице Ву Цянь Цянь отражалась темная аура. Он снова говорит так, будто на него пытались напасть. «Нет, конечно, мы пришли сюда по приказу отца передать сообщение младшему боевому дяде Мэну. Его приглашают на важное совещание. О боже!» Ву Цянь Цянь похлопала себя по лбу и закатила глаза. Она вспомнила, зачем они сюда прибыли в первую очередь. «Но я все равно боюсь!» Чуян прислонился к Ву Цянь Цянь. Его тело будто обмякло от страха, и всем своим весом он навалился на девушку. Всхлипнув, он произнес: «Я не такой сильный. Мое боевое мастерство вовсе не примечательное. Моя позиция в школе самая низкая, но на вершине соединяющих облаков и вершине замыкающих облаков много учеников. И я боюсь, что если сделаю что-то не так, меня заставят покинуть школу». «Никогда!» — мгновенно воскликнула Ву Цань Цань. «Тебе ничего не будет!» Вот только девушка совсем позабыла о младшем боевом брате Ли, чья нога была сломана и кого нужно было скорее спасать. «Тогда, если школа спросит, старшая боевая сестра Ву будет на моей стороне и станет моим свидетелем?» Чуян продолжал тянуть время, чтобы Ли Цзянь Инь распробовал самую невыносимую боль. Он умолял: «Все, что недавно случилось, ты же все видел с самого начала и до конца. Ли Цзянь Инь оскорбил моего учителя, верно? А когда я подошел, он назвал меня тормозом, так? Потом он захотел сразиться со мной, и хотя я отпирался, он хотел убить меня. Он оголил меч и стал беспощадным размахивать, верно? Он едва не убил меня!» Он постоянно ее переспрашивал жалобным голосом, наводя ее мысли в нужное русло. Ву Цянь Цянь доверчиво слушала его, позволяла его слова проникнуть в свое сознание и постепенно соглашалась. Она прокручивала каждую сцену в голове и согласно кивала. Все случилось так, как и говорил Чуян. В итоге Ву Цянь Цянь начала злиться и промолвила: «Этот Ли Цзянь Инь просто ужасный!»